показывает там или письмо какое-то, или телефонный звонок, говорит, что вот там я ответил или не ответил, или там еще что-то. Короче, что я пытаюсь объяснить? Я пытаюсь объяснить, что на каких-то ребят, мелких... Ребят, стопэ. Привет, Михаил. Это Антикал. Трансляция прекратилась. Да, елки зеленые. Сейчас настроим. Ребят, что это? Меня слышно, нет? Вот все, она вроде идет. Или не идет. Ну, сейчас посмотрим. Заеб... А, нет, стоит. Встал. Да нет, вроде у меня идет. А, нет, не идет. Сука, заебал этот интернет заебучий. Михаил, тебя я приветствую. Слушал да. тебя просто. Да-да, приветствую тоже. Это Антикал. Да-да-да, это ж тетя Афина, да? Да, она. Здравствуйте. Тетя Афина, ну. Тетя Афина, это просто разрыв мозга. Я плачу каждый раз, как слышу. Блин, а не могу ролики делать. Прикинь, эти звонари уже знают, слышат и сразу трубку бросают. Голос настолько уникальный, что тут ни с кем не спутаешь. Один раз услышал, все. Так, ну все, включился. Включился. А. Ребятки, блин, дико извиняюсь, у меня вообще, я уже говорил вам не раз, что у меня с компом какая-то проблема, не знаю, что с ним делать. А все обрывается, интернет подтупливает, хер его знает. Миш, продолжай. Вот, в общем, короче, если попытаться сократить вот все, что я рассказываю, там на самом деле намного больше деталей, чем я пытаюсь дать, это я еще сокращаю. Значит, что я пытаюсь сказать, что австралийская конкретно система, и это же относится, кстати, к английской, потому что... Австралия де-факто и де-юро – это английская колония. У нас английское законодательство, представителем верховной власти является королева, у нас их полностью все кодексы, уголовные, гражданские, ну, в общем, за мелким изменением. То есть, если ты теряешься по каким-то там глупым причинам, то система тебя не будет искать, она не будет тебя наказывать, она не заточена на то, чтобы тебя поймать, придушить, и вытрясти из тебя деньги. Наоборот, они говорят, что если там какая-то проблема маленькая, да и хрен с ним. И вот все так построено. Это интересно со стороны человека, который не платит, потому что я знаю много людей, которые вот именно как абьюзят эту систему, да, они используют вот эти маленькие ходки для того, чтобы максимально затянуть процесс взыскания, чтобы человек... Истец уже просто махнул рукой и сказал, да, чтоб ты, знаешь, подавился этими деньгами и просто на это все забил. Да, интересно. Ну, я тут смотрю, как есть плюсы, так и минусы, да? Естественно, потому что если... То есть система тебя как бы подталкивает, чтобы ты развивался сам. Если ты хочешь чего-то добиться, ты хочешь какой-то бизнес, ты хочешь взять ипотеку, ты хочешь взять там какое-то жилье, допустим, в аренду, то есть все всегда проверяется через вот этот credit record. Если у тебя bad credit record, ты, в принципе, не снимешь нормальную хату. Даже так? Ты приходишь, конечно, потому что они же делают запрос в свое бюро кредитных историй, они спрашивают, а платежеспособен ли ты? А у тебя там висит, что ты должен банку $500 и не отдаешь в течение 2 лет. Они говорят, ну, простите, вы как бы... финансово нечистоплотные, мы не будем иметь с вами дело. Да. Вот, то есть система принципиально работает по-другому, но карает она, мне кажется, почему-то намного более жестоко, чем в России, потому что в России все равно есть какие-то варианты. У тебя есть там вариант соскочить на 47-ю статью, 46-ю. У тебя есть вариант 46-ю, договориться с приставом, у тебя есть какие-то ходы или вообще... Как Гагарин говорит, там, не знаю, на основании того, что договор составлен не в соответствии с законодательством, ты можешь, в принципе, признать договор ничтожным. Я специально сегодня у юриста уточнил. Я говорю, предположим, в договоре, который я подписал, будет какой-то абсурдный пункт. Там, я не знаю, я обязуюсь там, привезти килограмм лунного грунта. Ну, то есть, явно заведомо абсурдный пункт. И под ним стоит 2 подписи, моя и банка. Я говорю, можно ли на основании этого дропнуть весь, как бы, весь договор? Он говорит, нет, потому что законодательство написано так, что судья скажет, хорошо, предположим, этот пункт не имеет смысла и невыполним физически, но давайте рассмотрим дух этого договора. О как. И они начинают реально рассматривать смысл и дух этого договора. А смысл и дух там очень простой. Ты взял денег, ты их должен отдать, точка. Логично. Вот, поэтому, когда в России там говорят, вот мы хотим как на Западе, ребята, вы не понимаете, чего, какую беду вы пытаетесь накликать. Если вот это законодательство хотя бы частично будет внедрено в России, это будет катастрофа. Российский человек, он не готов принять реальность вот в таких объемах и в таких красках. Вообще не готов. Миш, я тут с тобой немножко соглашусь, вставлю свое слово небольшое. Я с тобой согласен, во-первых, потому что у нас совершенно другой менталитет. Мы, ну, для нас это пока дико. Во-вторых, вот такие законы с нашими, в принципе, идиотскими законодательствами, с нашей прогнившейся системой, это будет работать. Я не знаю, как это будет работать, но это будет работать извращенно 100%. Так же, как сейчас работают наши менты, и так же, как работает правоохранительная система и суды. Вот точно так же и это будет работать. Именно по этой причине нельзя у нас сделать смертную казнь. Да, и как, так же, как и кредитная система, о которой ты говоришь, да. Ну, расскажи про зарплаты, про то, сколько получает, как и так далее и тому подобное. Чтобы можно было сопоставить. Проценты. Человек спрашивал про проценты. Значит, вот я, мне, конечно, нужно было начать с небольшой, как бы, интродукции. Я не знаю, как, я уже начинаю забывать русский язык, если честно. Вступление. Introduction. Вот, вступление. Да, значит, с небольшого вступления. Я обычно озвучиваю не очень популярную версию. Я живу на Западе больше 10 лет, вот в декабре будет 11. Я в этой системе очень долго варюсь. Не на каком-то поверхностном уровне, а вот я реально вгрызался в нее по полной программе. То есть у меня есть своя компания, у меня есть свои лицензии, я там судился с банком, я выиграл суд с банком. Меня там налоговая нагибала и нагибает, я и с ними судился тоже. То есть я эту систему как бы разбирал по кирпичикам. Я смотрел, как работают какие-то отдельные блоки. И я не могу сказать, что здесь система лучше. Я могу точно сказать, что она сложнее в 10 раз. И для того, чтобы научиться ей управлять, у тебя должен быть настолько большой багаж знаний, ты должен настолько просчитывать на 5-10 ходов вперед, что мало кто из людей вообще способен на это. Особенно из людей неподготовленных, особенно из людей, приехавших из России. Потому что местные, они живут здесь, они как бы в этой культуре вращаются, они с рождения слышат какие-то истории, им там что-то преподают в университете, в школе. То есть они как-то более или менее ориентируются. Когда ты с российскими знаниями, вот я приехал, у меня была вышка по экономике, когда я приехал сюда и начал разбираться, как здесь все работает, я понял, что я не знаю в этой жизни ничего вообще. Вот просто ноль. Цена моих знаний – ноль. И это очень сложно. Поэтому голословные утверждения, что там у них ипотека меньше, у них там это меньше, это правда. Но это неправда. Потому что дьявол, как всегда, кроется в деталях. Значит, возвращаемся к процентам. Человек спросил про проценты. Значит, проценты идут такие. Самый минимальный процент, на который ты можешь взять деньги, это... Весьма интересный способ, когда банк тебе позволяет взять часть твоей ипотеки обратно. То есть, например, я взял что-то в ипотеку за 500 000, выплатил из этого 250 тысяч. И эти 250 тысяч, они в банке, просто это физически отдельный счет, они как бы висят... не как кредитная, ну то есть как кредитная карта, то есть я могу с этого счета взять. Я, допустим, беру оттуда 50 тысяч, и вот если я взял, то ставка будет 10%. Это самая минимальная ставка, по которой ты можешь взять деньги. Кредитная карта. Значит, когда я приехал, процент был 16, что-то там и 8, потом они скинули где-то до 14.2. Но все равно очень неслабо. И если обращаться к каким-то частным, вот как МФО, здесь есть что-то вроде МФО, оно отдельно регламентируется, абсолютно отдельным законодательством. У них проценты, ну, что-то вот между 10 и 14. То есть я не могу сказать, что там, вот как любят люди из России думать, да, там, что Сбербанк там в Чехии дает там ипотеку под 2%. Да. Но физически ты живых денег ты меньше, чем под 12, не получишь ни в каком раскладе. Но опять же, если это перенести на наши, то там у нас тоже никак не обещанные 7%. Это тоже правильно, потому что наебывают все. У нас все. Получается, ого, берешь одну квартиру, покупаешь две, в лучшем случае. Вот, значит, возвращаемся теперь к процентам по ипотеке. Значит, я сейчас озвучу очень непопулярную мысль. Вот, вот, многие люди будут на меня ругаться и плеваться в мониторы. Процент по ипотеке вообще никак не меняет твой стиль жизни и количество лет, которые ты будешь ее платить. В Чехии это 2%, в Японии это 2,5%, у нас это 4,5%, во всех этих странах, в России это 16%. Во всех этих странах сопоставимые участки, то есть если брать просто грубо квадратные метры, ты будешь платить сопоставимое количество лет. Везде это 30 лет. То есть 30 лет ты каждое утро встаешь на работу, там встаешь, чистишь зубы, пьешь кофе, едешь на автобусе, сидишь на работе 8 часов, едешь обратно, пьешь пиво, ложишься спать. Во всех этих странах. Вот у меня вопрос для людей, которые используют 2% в Чехии ипотеки как какой-то аргумент. Ребята, а в чем разница? Миш, секунду. Дмитрий Королев, спасибо большое за поддержку. Ребятки, слушаем, не забываем, слушаем, но не забываем про меня, я тоже здесь. Миш? Да, вот я как бы, у меня вопрос ко всем людям, которые используют 2% там в Чехии ипотеки как аргумент. Ребята, если в России ты выплачиваешь ипотеку 30 лет, в Чехии ты выплачиваешь ипотеку 30 лет, в Австралии, в США, в Японии, в Корее, в чем разница? Какая разница, какая цифра у тебя стоит, если у тебя нет никакого гейна по времени? Подожди, Миша, тут я немножечко тебе задам вопросик и, ну, и сориентируемся. Слушай, но одно дело, когда ты отдаешь от, условно, от 50 тысяч 50 почти процентов, да, ну ладно, там не 50, 40% отдаешь, как у нас в России, да, а другое дело, когда ты, ну, в Японии, в Чехии отдаешь там 10% от своей заработной платы. Разница же есть. Значит, ты никогда не отдаешь 10% от своей заработной платы. Если ты отдаешь 10% от своей заработной платы, ты эту ипотеку не выплатишь никогда. Всегда во всех странах в мире я специально занимался этим вопросом. Вот у меня было очень много свободного времени, когда я учил английский язык. Я приехал сюда учить английский язык, я сначала не работал, я просто сидел и читал вот, круглосуточно. Я сел и разобрался с процессом. Значит, единственный вариант, как здесь люди выживают, это берут ипотеку вдвоем, то есть муж с женой, или там муж с мужем, или жена с женой. Фу-фу-фу. Не, ну, как бы здесь это легально, я уже объясняю. Вот, и получается так, что один доход полностью за весь год улетает в ипотеку, а на второй доход, который обычно чуть-чуть меньше, двое живут. И вот в таком раскладе у тебя есть шанс, может быть, лет за 20 эту ипотеку загасить. При всем при этом ты все равно переплачиваешь огромную сумму по одной простой причине. Разница при покупке, допустим, в каком-нибудь условном Красноярске двушки за, не знаю, там, 200 тысяч долларов при ипотечной ставке 16%, она такая же, как здесь ты что-то покупаешь за миллион на те же там, 25 лет, но ты при этом платишь 4,5%. То есть ты понимаешь, что разница этих процентов, она зависит только от конечной цифры стоимости самого жилья. Если жилье стоит миллион, ты не можешь миллион дать по 16%, потому что это невозможно. Никто столько в год не зарабатывает, сколько будет платеж. Соответственно, проценты по ипотеке ниже. В России можно купить там однушку, я не знаю, я прожил много лет в Краснодаре, я свою однушку продал за 100 тысяч. И это был пик цены. Мне безумно повезло, я срубил максимальное количество денег и отчалил из России. То есть, 100 тысяч здесь, в Сиднее, я не могу купить ничего дешевле, чем 350. И то, что я могу купить за 350, меньше моей однушки в Краснодаре в два раза. Ух. А ты где жил в Краснодаре? В Краснодаре на 40 лет Победы. И 100 тысяч чего, баксов ты там продал квартиру? Да, 2,5 миллиона. Это когда было? Это был 2008 год. Или? Угу. Я просто живу, где этот... Храм Невского, знаешь? Горпарк. Да, я знаю. Северная, да. Ну, там это... Короче, начало Кубанской набережной, если точнее быть. Я понял, да. Ага. Вот, поэтому, смотрите, ребята, я что пытаюсь объяснить? Я как бы не пытаюсь людей, живущих в России, как-то принизить или как-то оскорбить, что там они что-то не понимают или там они недалекие. Я пытаюсь объяснить, что, ребята, не живите иллюзиями. За каждым конкретным действием, каждой конкретной цифрой существует какая-то причина или комплекс причин, которые вы, может быть, не понимаете. И использование там 2% ипотеки в Чехии – это вообще не аргумент. Я вот в шутку так иногда говорю: сделайте меня директором Центробанка, там, или там, кто там у нас в России управляет ставкой рефинансирования и ставкой по кредитам, на один день. Я вам сделаю ипотеку 2%. Могу сделать 1,5%. Могу сделать ее отрицательной. Вот на один день поставьте меня на эту должность. Но проблема в том, что вы мало того, что меньше не будете платить, вы будете платить больше. Потому что это так устроено. В Австралии, например, 4,5% по ипотеке. Но никто никогда не говорит, что за регистрацию жилья ты приходишь и разово отдаешь 3%. Для того, чтобы зарегистрировать свое жилье, вот я пошел, купил дом за миллион в кредит. Я пошел и отдал 30 тысяч просто за то, чтобы, как это называется, не БКИ, а где ты регистрируешь недвижимость в России. Угу. В России это, по-моему, стоит 250 рублей. Ты просто пришел и сказал: вот, этот объект недвижимости был Васин, стал мой. Платишь 250 рублей, через там 28 дней получаешь сертификат, все, легально жилье твое. Раздражает неровный. Здесь за ту же процедуру я должен заплатить 30 тысяч баксов, причем я не могу взять на нее ипотеку, я должен заплатить ее вперед. Полина, спасибо большое. Понял тебя, раздражают неровные цифры. Продолжай, Миша. Да, вот, поэтому как бы, или по Германии я смотрел. Германия страна, кстати, наиболее близкая к России. Там, если посчитать все проценты, которые платит и продавец, и покупатель при сделке с недвижимостью, получается примерно русские там 14-16%. Просто вам это не говорят. Вам говорят, там, в Германии ипотека там 5,5%, и все такие: о-о-о. Но забывают сказать, что там налог на продажу, налог на покупку, на регистрацию там, и так далее. Если ты все эти платежи разобьешь и приведешь это все к конкретным цифрам, ты придешь опять к тем же там 14% ипотеки. Или там к 12%, например, заплаченных по факту. То есть это просто все иллюзия. Ты на самом деле ничего не получаешь. Ты не выигрываешь самый дорогой ресурс на этой планете. Ты не выигрываешь время. Переходим к зарплатам. Вот давай. Опять. Угу. Значит, минималка в Австралии, по последним данным, что-то там порядка 1700 в неделю. Здесь английская система, они считают в неделях. Угу. Я уже настолько долго считаю в неделях, что я даже не перевожу это в месяцы. Так что, извините, не буду переводить. Получая 1700 в неделю, ты, в принципе, можешь снимать какое-то более или менее приличное жилье и как-то более или менее себя комфортно чувствовать. Но если у тебя нет ипотеки, если у тебя есть ипотека, ты из этой 1700 тысячу должен выкинуть на эту ипотеку, иначе ты ее будешь платить всю жизнь. Подожди, а тысячу в неделю ты должен отдать? Да, за ипотеку. Но вот смотри, я купил там, ну, допустим, у меня доход мой, возьмем какие-то средние цифры, 60 тысяч долларов в год. 10 моих годовых доходов – это 600. То есть банки обычно смотрят и вот примерно на эту цифру, то есть что составляет 10 твоих годовых доходов и дают тебе эту цифру на 30 лет. Это такая очень усредненная грубая формула. То есть я купил что-то за 600 тысяч. И эти 600 тысяч мне нужно выплатить на 30 лет. Каким образом я это все делаю? То есть мне на эти 60 нужно заплатить ипотеку, что-то покушать, купить бензин, там одежда, еще. И получается, что я могу платить ну, где-то около 20 в год, если вот так сильно себя не насиловать. Угу. Вот тебе и получается растяжка на 30 лет. Ты вроде бы и получаешь до хрена в абсолютных деньгах, но ты должен отдать очень много денег. Вот, то есть люди, когда живут в России, они там смотрят, там, вон, человек получает там 5 тысяч долларов в месяц. Это такие деньги. Да, это деньги, но они не знают, что чашка кофе стоит там 5 долларов. Там, я с утра иду пить кофе, купить себе какую-то булочку. Меньше 10 долларов я не трачу, и это каждый день. Ну, слушай, Миш, у нас тоже как бы ценник так и нифига не нифиговый. А та же чашка кофе до недавнего времени стоила, ну, те же 5 долларов, плюс-минус. Ну, да нет, пока у нас рубль не упал. Ну, да. Вопрос цены на продукты. Я, ну, как бы изучал вопрос немножко. Ну, я изучал в сравнении с Америкой. То есть ценник на продукты, на питание и практически, ну, как бы ни о чем. То есть разницы практически нет. Ну, так вот, сравнительно. То есть где-то плюс, где-то минус. Бензин чуть-чуть выше. Чуть-чуть. Там галлонами не считают. Сейчас не скажу точно цифры. Ну да, вот цены на бензин, кстати, самое интересное, как вот русский человек попадает в эту ловушку ценовую, да, им там говорят, вот там у них там цены на топливо там другие. Ну, они, во-первых, не другие, они такие же точно, чуть-чуть, может быть, ниже, но в общем портфеле твоих расходов это занимает примерно ну, такой же процент. То есть, если мы берем одни и те же социальные страты с одними и теми же доходами, то у них как бы процент денег, которые они тратят там на еду, на жилье, на транспорт, он в принципе одинаковый. То есть я вот про что и говорю, что люди... Я вот за 10 лет здесь вижу очень много людей, которые приезжают из России за какой-то мечтой. Они думают, что здесь очень легко жить. И сейчас они там буквально заработают себе на Мерседес и будут жить там в доме на пляже. И когда они лоб в лоб сталкиваются с реальностью, я вижу разочарование в их глазах. Они говорят, что нас обманули, мы сюда ехали за легкой жизнью, а здесь жизнь сложнее. Ну, я думаю, что жизнь в России – это палка о двух концах. С одной стороны, беззаконие, а с другой стороны, ну, простота житья в этом беззаконии. И сложность, и простота одновременно. То есть у нас тут вообще прямо парадокс, мать его. Да, и вот я, когда уезжал, с резко негативным настроем из России. То есть я все там кричал, рашка-говняшка, да, там все, я там уезжаю, никогда не вернусь, и там прощай, немытая Россия. За 10 лет я вот когда я проник во всю глубину сложности жизни здесь, когда я увидел, как реально работают разные институты, я понял, что в России, в принципе, да, сложно. В России, да, она противоречивая, да, беззаконие. Но если ты знаешь, как в России жить, я знаю очень много успешных людей, ты можешь использовать эту систему себе in favor, как это по-русски. Себе во благо. Да, ну вот как себе во благо. То же самое, как и здесь. Если ты здесь вырос, ты получил образование, ты вращался в этой среде, ты как-то впитал, ты понимаешь, как она работает, ты можешь добиться очень многого. Ты можешь просчитывать свои шаги на 10 шагов вперед. В России, если ты точно так же там, с правильными пацанами ходил в качалку, и кто-то из этих пацанов стал губернатором, у тебя жизнь удалась. Ты точно так же пошел вперед. Вот люди смеются в России, но здесь это работает точно так же. Вот если взять самых успешных менеджеров или там политиков, людей, от которых, от мнения которых зависят жизни других людей, они все ходили в одну и ту же школу. Они все выросли в одном и том же районе. Они дальние родственники друг другу. Во власти нет случайных людей. Нету. Там нет людей с улицы вообще. Ну, я, к сожалению, этой информацией не владею. Не спорить, не поспорить, не подтвердить я не могу. Вот, поэтому я как бы хотел вам рассказать такую вещь, да, что как бы с одной стороны западный мир, он, да, он красивый, там ты смотришь, тебе хочется там побывать. Это очень интересный экспириенс. Если есть у кого-то возможность, обязательно приезжайте, поживите несколько лет на Западе. Действительно, это классно. Это выучить язык, посмотреть на чужую культуру, пропитаться вот каким-то другим стилем жизни. Но вы поймете, что это не сказка, это такой же точно трэш, ну, только вот, как говорится, без говна и крови. Но трэш тот же самый. То есть количество людей, возможно, ты даже слышал такой аргумент, что в западных странах там люди все сидят на антидепрессантах. Да, конечно. Это правда. Это правда. И единственная причина, почему, это потому, что ты должен просчитывать все эти варианты, ты должен биться с системой для того, чтобы победить, иначе ты проиграешь, как бы еще не начав бой. Это невероятный стресс, который люди просто гасят таблетками. В России гасят алкоголем, здесь гасят таблетками. Я принципиальной разницы не вижу. Ну да. Вот, вот такой вот мой коротенький рассказ. Если там кому-то интересно, спрашивайте что-нибудь. Ребят, если у кого-нибудь какие-нибудь интересные вопросы, пишите, я сейчас озвучу. Миш, ты чат видишь, нет? Нет, я, к сожалению, с телефона. Ага, понял. Ребята, давай минутку подождем, может быть, кто-то что-то напишет. Ребятки, пишите вопросы в чат, может быть, кто-то что-то хочет узнать. Может быть, я где-то что-то пропустил. Говорите, спрашивайте, я передам Михаилу, и он ответит, если, конечно, ну, как бы, обладает информацией. Да здесь, вот, здесь, Миш, Дима, здесь прям пиши. Да, Миш? Пока ребята, да, пока они там пишут, вот еще я хочу сделать такое небольшое предсказание. Что будет в России? Ой, не надо. Нет, ну, по части коллекторов, как бы ваша профессиональная сфера. Значит, ты говорил, у меня жена вьетнамка. Это правда. Uh-huh. Вот, мы периодически летаем туда, значит, там побыть с семьей, и, ну, я как бы пытаюсь интегрироваться в их общество в том числе. В Австралии мне это удалось, я прекрасно говорю по-английски. А во Вьетнаме я изучаю, я смотрю, как устроена жизнь. Я задаю много вопросов таких принципиальных. И один из которых был: хорошо, а как у вас дела обстоят с МФО, с коллекторами, с вот этой всей жестью? И мне жена долго и нудно объясняла, что во Вьетнаме тоже был какой-то период жизни, когда там, как вот в России в 90-х, когда тоже коллекторы там людей похищали, били, убивали. В конце концов, вьетнамское правительство просто запретило МФО как явление. То есть во Вьетнаме, в принципе, нет МФО вообще. Есть mm-hmm. банки, ты приходишь, берешь кредит в банке, тебя проверяют. Если ты удовлетворяешь их критериям, тебе дают кредит. Если не удовлетворяешь, кредит тебе не дают. Но нет такой ситуации, при которой тебе в день звонят 15 раз и предлагают взять деньги. Просто ее нету, она запрещена. Теперь, что касается моего небольшого предсказания, что будет в России. Угу. В Австралии есть вот что-то типа МФО. как я ранее говорил, лет там 30-40 назад, это тоже серьезная была проблема. Приходили люди, серьезные накачанные парни с битами, и популярно объясняли должникам, что здесь кинуть не получится. Для того, чтобы в будущем этого не случалось, государство решило законодательно ограничить эту деятельность. Значит, я не помню, как это точно называется, но это что-то типа high-risk loans. И это не просто high-risk loans, это еще какие-то займы с обеспечением. Ты всегда должен поставить обеспечение, и чаще всего это просто твоя жилплощадь. За залог. Да. Это вот, видимо, для людей, у которых уже bad credit record, которые там попали на какие-то бабки с бизнесом, и это вот их последняя надежда как-то выплыть. Миш, погоди, у тебя тут вопросик есть. Вопрос Михаилу о медстраховке. Как в целом, если сам на себя работаешь, как это? Это сложный вопрос в зависимости от того, в каком ты статусе. Если ты в статусе гражданина, то медицина считается бесплатной, в кавычках, но когда ты подаешь налоговую декларацию, у тебя автоматически высчитывается 1.5% с твоей налогооблагаемой базы. И это и есть твоя медстраховка. То есть ты имеешь право обратиться в любой госпиталь, тебе сделают там практически любую операцию, а на скорой помощи ты бесплатно едешь, если ты гражданин и если ты платишь эти 1.5%. Я не являюсь их гражданином, я должен покупать страховку. Моя страховка стоит $229 в месяц. И она покрывает почти все. Не покрывает она только там, лечение от рака, операции на открытом мозге, замена сердца, ну что-то такое ультрадорогое. Но базовое покрытие оно мне обеспечивает. $229 умножайте на 12. Вот цена моего здоровья. Угу. Так, я согласен. Тут у нас так. Я очень долго прожил в Австрии и Франции. Налоги для беспечных людей огромные, я согласен. Но коллекторов никаких там нет. Есть суд и не более того. Ну да, да, Дима, об этом и говорится. Так. Вот, возвращаясь к нашим МФО, значит, пока люди там пишут какие-то вопросы, вот, значит, австралийское правительство сказало, хорошо, мы можем дать людям последнюю возможность как-то восстать из пепла, да, путем сужения денег под залог имущества, но существует какое-то количество там законных и подзаконных актов, которые четко описывают процедуру, при которой ты можешь взять такой кредит под обеспечение жилья. И один из самых главных пунктов, что компания, которая суживает тебе деньги, обязана удостовериться, что ты посидел несколько часов с юристом, который никак не связан с компанией, а этот человек нанятый со стороны, который просто вот сидел и тебе там 4 часа подряд объяснял все тонкости того, что написано в этом договоре. Потому что, когда ты его подписываешь, у тебя не будет ни единого шанса съехать «я не знал», «меня не уведомили», «письмо не пришло». То есть вот там это все. Если ты там облажался, тебе кранты. Мне почему-то кажется, что в России вот будет именно такой сценарий. То есть опишут ситуацию, при которой когда ты подписываешь, вот просто буквально юрист должен с тобой сидеть и объяснять тебе каждое слово. И вот когда ты ставишь свою последнюю подпись, все. Mm-hmm. То есть никаких больше «я не знал», «меня не уведомили», «а вы кто такие», «а звоните с IP-телефонии». Вот. Мне кажется, что это будет именно так. Но, опять же, с каким-то российским душком. Если здесь это как бы последний приют для людей, которые пытаются вырваться, то в России это, видимо, будет просто последний приют. В прямом смысле этого слова. Ну да, ну да. Я согласен, что если это появится у нас, то это у нас будет, опять же, в извращенной и исключительно в РФ-ной форме. Не по-русски, а по-РФски. Потому что... по-русски, по-РФски... Да, просто, ты знаешь, я вот, как бы, будучи как бы экономистом по образованию, я пытаюсь понять много лет, почему в России последнее время так вот эта тема пошла с кредитами, почему такое количество МФО, почему нам люди, ну, банки и МФО просто разбрасывают деньги в прямом смысле. Как Гагарин правильно говорит, названивают по 15 раз на дню, возьми. Это правда. Ты знаешь, да? у меня есть теория, почему это происходит. Поделись. Мне кажется, что подобным образом российское государство просто регулирует инфляцию. Потому что инфляцию можно регулировать всего двумя способами. Ты или изымаешь деньги у населения в каком-то объеме постоянно, или ты просто держишь их с недостатком денег. То есть всего два варианта. Мне кажется, они оба сразу применяют. Вот ты знаешь, мне почему-то кажется, что они как раз в процессе транзита от одного ко второму. Потому что если они вбрасывают огромное количество необеспеченных денег в экономику, люди их берут, они их тратят, какой-то процент, естественно, не возвращается, на это накручиваются дикие проценты. То есть так или иначе, но у тебя деньги изымают. И у тебя деньги изымают не как в 90-х, когда ты пришел в магазин, а мясо вчера стоило там 100 рублей, а сегодня оно стоит 500. Они у тебя изымают это вот такими банковскими транзакциями. Они у тебя изымают... По закону. Там, да, и у тебя, в принципе, нету никакого права жаловаться. Ты не можешь сказать, что ай, там меня обманули. Не нравится, не бери. Ну, видишь, у нас люди в такой ситуации, что, знаешь, я думаю, что ни в одной стране, в Австралии, наверное, нет такой услуги замечательной, как собери ребенка в школу в кредит или там лечись в кредит. Ты знаешь, здесь кредит не является чем-то особенным. Ты можешь прийти в любой магазин и оформить в кредит вообще все, что угодно. Вплоть до, там, я не знаю, я могу прийти в строительный магазин и купить строительный пистолет за $50 в кредит. Вот я могу это сделать. Угу. Ну, потому что тупо с собой нет денег, да, есть вот кредитка. Нет, я имею даже без кредитки. То есть у них такое количество вот этих разных платежных систем, но они все, в принципе, завязаны на один и тот же процент. То есть идея в том, что ты эти деньги все равно получишь, ты их все равно вернешь, разницы по процентам не будет никакой, и все эти компании выживают, потому что они, грубо говоря, перекредитовались где-то в другом месте и получили 0,5% маржи. На объеме там, в 100 миллионов эти 0,5% вполне позволяют жить там 20 людям вполне комфортно. Но это не преподносится как услуга. Это не услуга, это просто комфорт. И ты не подписываешь никакие договора. Это все настолько автоматизировано, настолько узаконено в законодательстве, что у тебя нет никакой проблемы. Тебе не нужно подписывать тонну макулатуры. Ты просто регистрируешься, грубо говоря, на сайте, оставляешь свои данные и все. И ты получаешь свой товар. Ну, видишь, а у нас кредит – это в любом случае практически всегда такой довольно серьезный шаг, который прям вот надо обдумывать прям вообще. То есть это не на уровне «пошел, взял», а это надо подумать, брать, не брать. Вывезешь, не вывезешь. Куча нюансов, да. Ну, видишь, в России просто нету культуры такой. И ее не то, что нету, потому что я там плохо отношусь к России. Нет, я к России отношусь хорошо. Просто в наших людей никто никогда не воспитывал, не образовывал. Как это должно быть правильно? Вот мы как из 90-х вывалились, у нас наступила путинская стабильность, и все. У нас не было... Стабильность, да. Да, у нас не было никакого периода, в который мы могли бы привести, пригласить западных специалистов, чтобы они приехали и рассказали, как это должно быть, как это у них, чтобы мы могли посмотреть... работают ли их технологии, их методы, их протоколы и процедуры в наших реальных условиях, и что мы можем или не можем применить. Нас просто поставили перед фактом. Вот вам свобода, вот вам президент, вот вам демократия, вот вам кредиты за Родину. Ага, вперед, да. По сути, никакой культуры привито не было, то есть хотя бы там какое-то одно поколение, одно-два поколения, то есть сразу... Бросили в омут демократии, да, согласен, со всем сопутствующим. Вот, и та же самая проблема, в принципе, у наших братьев через границу. Они пытаются построить демократическое общество в своей стране, но они не понимают, как это общество должно выглядеть. Они думают, что переизбирая президента каждые 4 года, они как-то приблизятся к демократии, но демократия – это не цель, это всего лишь механизм. А как ты используешь этот механизм – это другой вопрос. Он с результатом не связан вообще никак. В России тоже технически демократия, но по факту у нас автократия. Да скорее, господи, как называется? Идиократия, я бы сказал. У меня вопрос из зала. И от народа. Наболело. А травку продают у вас в аптеках? Она легальна? Ну, это просто люди спрашивают. Я не для себя, конечно. Да, я знаю. Про травку я вам расскажу коротенькую историю. Она очень поучительная для того, чтобы вы еще раз убедились в лицемерности западного общества. Как совершенно правильно говорит наша отечественная пропаганда. Значит, если вы посмотрите на карту, Австралия представляет собой конгломерат штатов. То есть штат Виктория, есть штат Нью-Саус-Уэльс, есть штат Квинсленд. И посредине между Викторией и Нью-Саус-Уэльс есть маленькая такая область, на которой написано ACT и город Камбера. Камбера. Угу. Так вот, это столица Австралии, а ACT переводится как Australia Capital Territory. То есть отдельная область выделена конкретно под территорию, которая как бы является столицей. Это абсолютно искусственное образование. Его специально сделали, потому что в свое время не могли решить, что сделать столицей. Есть два крупных города, Мельбурн и Сидней. Каждый пытался стать столицей. В итоге сказали ни нашим, ни вашим, посредине в лесу, вырубим лес, построим город, будет столица. Так вот, значит, в этой столице живет все парламентарии, верхняя палата парламента, нижняя палата парламента, то есть вот все политические решения принимаются там. Соответственно, там живут дети этих политиков. Так вот, в свое время их настолько задолбались ловить с травой, что ACT, как штат, а он юридически является штатом, хотя он по площади меньше площади города Сидней, в ACT ты легально можешь выращивать дома 5 кустов, употреблять дома. И, в общем, короче говоря, все, что идет без цели сбыта, и все, что идет не на улице, абсолютно легально. ACT – единственный штат, в котором ты можешь это делать. У нас в New South Wales за такое, ну, дают. Не как в России, конечно, но дают. Так что, ребята, в New South Wales не надо лететь, надо в ACDC нормально. Там, хорошо. Там чисты продают, можно самому вырастить. Да. Причем, там как бы я знаю много людей, которые имеют много друзей в Канберре, они туда просто приезжают на выходные и чисто закидываются. Да, закидываются печеньками там, и кто просто подудеть. Вот, и вот такой у людей культурный отдых. И рубятся до утра в плойку. Ну да. Вот, ну вот политикам, вот это опять к разговору о том, что все люди равны, но некоторые равнее. Вот в России кто-то ездит с мигалками, а у нас кто-то может легально дома курить траву. Проблема в том, что в обоих случаях это не ты. Не. Ну, короче говоря, ну, я, собственно, знал, да, что нет какой-то однозначной такой позиции, что там все офигенно, у нас все плохо. Нет, абсолютно не так. Абсолютно везде нужно работать, абсолютно везде нужно соображать башкой, абсолютно везде нужно адаптироваться и приспосабливаться. Это, конечно... Вот. Да? Да, давайте тогда мою, значит, финальную фразу, и я вас, ребята, отпущу. Хорошо. Но самое главное отличие между Австралией и Россией в том, что в Австралии никогда и ни при каких условиях не появится такое количество талантливых антиколлекторов. Yeah! Никогда. Благодарю. Слушай, еще вопрос от народа. Вот спрашивают, какими судьбами уехал? Ну, меня, как и любого там подшканарного либерала, в свое время намагнитили там, с радио «Эхо Москвы», с Фейсбука тогда не было, с Live Journal, в общем, все прогрессивные медиа говорили, что молодые прогрессивные либералы должны уебывать из этой гребаной страны, как раз Медведев был при власти, что, в общем, последний шанс, в общем, поезд уходит. Ну, я их послушал и... И был уебал. Прав. Ну, не то, что был прав, ну, скажем так, это было очень интересное путешествие. Я узнал о жизни столько, сколько я не узнал бы в России никогда. Я увидел другую сторону этой медали, она мне не очень понравилась. Зато я много чего понял. Если я сейчас вернусь в Россию, я вас уверяю, я буду работать не за 15 тысяч. Я свои знания и умения буду продавать, ну, примерно за те же деньги, что я продаю здесь. Просто потому, что я владею знаниями и технологиями. То есть людям, которые живут в России, которые хотят добиться чего-то в жизни, им нужно не искать, где платят больше, а им нужно искать, как научиться продавать то, что имеет спрос. Знания и умения. А их лучше всего получить здесь. Поэтому приезжайте к нам. Вот, я с удовольствием вас всех найму. За, так, у нас минимальная зарплата $17 в час. По закону я не имею права платить. В общем, долларов за 10 я готов нанять всех в вашем чате. Мы подумаем. Вот, получите шикарный опыт. Вернитесь в Россию и построите прекрасную Россию будущего. Отлично, спасибо за предложение. Вот, спасибо вам, ребята, что меня выслушали. Спасибо вам огромное всем за ваше творчество. Я с удовольствием вас слушаю. Вы просто, ребята, лучшие. Вот, мало что я слушаю по-русски, но вот антиколлекторов я слушаю только по-русски. Этот товар уникальный, производится только в России. Благодарю тебя за добром слове. Спасибо, что зашел к нам, спасибо за очень содержательную информацию, за то, что поделился не только розовыми соплями, но и правдой. Да. Ну, все. Спасибо, тогда. Дружище, спасибо, а то это я тут не могу особо сейчас говорить, тут дети пришли, кушают. А-а-а. Так что спасибо. Миша, ну мы с тобой в чате еще пообщаемся, твой телефончик я у себя оставлю, пиши, пиши, если что. Хорошо, ребята, спасибо. Всем счастливо. Все, пока-пока. Пока-пока. Вот такая вот история, ребята. Ну, каждый может делать, конечно, из всего этого свои выводы. Кто-то готов к подобным вещам, кто-то не готов. Кто-то хочет попробовать, кто-то не хочет. Я хочу. Вот так вот. Вас любят даже за рубежом. Ну, нас любят наши же. Наши же. Забыли цену за коробок спросить. Ну да. Бай. Арю белый тут по-английски заговорил. В УЕ. Это уже все? Да, конечно. Ну, ребят, вы бы видели, какой у меня тут видок сейчас. Стол держи. Я держу стол, держу. Вот, сегодня у нас получилась такая содержательная беседа с резидентом другой страны. Сегодня коллекторы у нас отошли на задний план. Завтра будем долбить этих уже у Игоря на стриме. Опять этот голос. Чё, кто? Какой? Это про меня, что ли? Покажите вид. А, покажите вид. Ну нет, это мне. Это мой вид. Вот такая фигня. Так. Ну что, ребятки, еще будем болтать, висеть, так сказать, онлайн. Спасибо, Ольга. Информация полезная, наверное, зазвони хоть немного. Арю, а у меня вообще на скайпе вообще ни копья нету. Если Игорек сейчас подтянется, если у него что-то там есть, то можно звякнуть. Давай, аккуратненько, аккуратненько. Я тебя держу, держу. Подожди, я так вот скажу. Ага, держись. Ты чё? Чем ударилась? Ой, моя. А давай, говорит, еще кофе попьем. Так, у меня голова сегодня болит, обзвон не выдержал бы. Добрый вечер, ребята. О. Зачем ты меня уронила? Она сама уронилась. Полина, нет, я сама сегодня уже два раза коленку одну и то же, блин, ударила. Ребятушки, жамкните лайки, елки зеленые. Вы что? У нас тут... Чё лайки? 49 человек 35. И 24 лайка. Кто забыл поставить лайк? Ребятушки, давайте лайкните, чтобы нас и другие люди увидели тоже. Ждем завтра Антикала 2, Арю Белый. Ну, понятно, понятно. Юрий Аркадьевич, добрый вечер. Все понятно, Антикала любите больше, чем меня, все ясно. Ладно, ладно. Да нет, спасибочки. Я Юру люблю больше. Не знаю, какой Юра. Что за Юра? Юрий Аркадьевич. Я вас одинаково. Держи. Угу. Ну, отлично. Да, неправда это все. Не любите вы меня. Такой спич тут. Да, орёт. Такой спич тут. Я думаю, что это тоже была полезная информация. Ну, я не буду говорить, да, что я абсолютно согласен с Михаилом на все 100%. Ну, нет. Я не согласен на 100%. У меня есть... Кто там дизлайк влепил? Какой гад. Стабильный дизлайк пришел. Диман, ты, кстати, куда пропал вообще? Ты куда вообще пропал? Ты не пишешь, не звонишь, и оповещение от тебя не приходит. Ты что там, засухарился? А, Полина, на самом деле интересно послушать, как у других. Ты знаешь, у меня друг американец есть, он бы тоже много чего смог рассказать, конечно, но не все говорят по-английски. Два диза, да, два диза кто-то влепил. А, выпей стакан соленой воды на стакан воды. Ну, зачем? Ты переводчиком будешь. Но я думаю, что если мы будем касаться какой-то банковской сферы, то я там сяду в лужу. Потому что у меня язык, ну, такой больше разговорный, а там банковские термины, и как бы я, скорее всего, не смогу там все перевести. И на тут на отдыхе в Турции. Ах ты, гад ты этакий, а? Отдыхает он, а? Я вот тоже отдыхаю, только дома неделю. А долго язык учил. А ты знаешь, Полина, я не учил его как-то вот целенаправленно. У меня просто к языкам очень такая хорошая способность. И я смотрел фильмы без переводов. Ну, и играю в игрушки без субтитров. И вот как-то вот оно приклеивалось, потихоньку приклеивалось. На телефоне у меня тоже есть программулинка, Duolingo называется. Это не реклама. Вот. Там тоже прохожу. Я прохожу уроки. Ну, очень быстро прохожу, потому что там практически не ошибаюсь. Мне надо уровень там сразу повыше ставить. Тоже пытаюсь выучить, не могу. Наверное, знаешь, мотивации, наверное, нету. Для чего тебе английский? Скалами. Да... Говорить скалами на английском, но ну нахрен они нужны. У меня в Германии знакомый и в Швеции. Вот в Швеции я пожил, а в Германии очень сложный менталитет и законы. Проблема, ребятки, в том, что везде есть законы и везде они работают. У нас они, ну, не работают. С одной стороны это плюс, а с другой стороны это минус огромный. То есть в зависимости от ситуации. Мандалориан, кстати, я тебе это свой ник напишу в Call of Duty и можем пороковать для себя больше. Так, сейчас я. Напиши ник в Duo. В Duolingo? А я не помню, честно говоря. Муж у меня тоже самоучка, то в игрушках, у него там друзей иностранцев, то в программе какой-то учил, просто на телефоне. Да-да-да-да-да. Феофилакта Косичкин, да-да-да. Практически та же хрень. Меня Лёха зовут. Угу. Что, просто Лёха? В смысле, там тебя так называют? Сейчас я тебе по WhatsApp скину свой ник. О. Она добавляли херни. Слушай, Лёха, ну я вот заметил, последнее обновление это просто пиздец, по-другому не скажешь. У меня за одну катку, короче, вылетает и игруха раза 4, прикинь. Просто вылетает, приходится перезаходить. До этого такого не было. Янтарной кислоты, цианистый калий. Вы что там всем этому Аркадьевичу насоветуете? Угробите авторитета. Угу, все, вижу свой ник, сейчас скину тебе. Добавляй. Только нет у меня ни витаминов, ни лекарств, только диван да подушка. И я захвачу его канал. Чей ты там канал захватишь? Чей ты там анал захватишь? Смирно, лучше всего грелка во весь рост. Мужчина помогает. Ну, конечно, помогает. Угу. Yes, in Duolingo. Unfortunately, I don't remember my nickname in Duolingo, so sorry. Ха-ха, авторитет. Ну, конечно, авторитет. Ты чё, его все калы знают. Они все работают на него. Зачем Юрий Грелка в виде мужика? Ну да. Постоянно с бодуна, даже видосов нет. Не понял тебя. Есть видосы у него. У кого? У кого есть видосы? У Аркадича? Кстати, забыл сказать, Алексей Леший, если ты меня слышишь, тебе спасибо большое за поддержечку на карту Сбера. Я все получил, благодарю. Алексей, в Америке примерно с коллекторами так же, как в Австралии и Европе. Лет 25-30 назад их на жопу посадили конкретно. В Штатах их мочили, у них оружие же разрешено. Схемы калов у них похожи. Ну да, да. Господи, Англия и США, ну, немножко похожи. Ну, а Австралия это вообще колония Англии, так что, ну, ясно, понятно. Ну, я думаю, все видели же, да, фильм со Скоттом Эткинсом «Коллектор». Ну, не знаю, насколько это правда. Скорее всего, это просто художественный вымысел. Для того, чтобы показать красивую драку. Хедхантеры у них. Да, да, что-то такое. Я что-то даже, кстати, Игорёк, я видел передачу такую, что там какие-то чуваки вооруженные, в брониках, такие прям подкачанные все, в форме в какой-то, и вот они какого-то чувака там крутили. Он его ствол выхватил, они его тазером шарахнули. Не помню за что. Что-то, по-моему, бабок должен или что-то такое. Are you drink so much beer? Say me how you forget any... О, господи. Ты сейчас не представляешь, сколько ты ошибок наделал? Надо написать не are you, а do you. Do you drink so much beer? И не say me, а tell me how... How... Ну, тоже неверно построено приложение. Tell me how could you forget your nickname? How could you forget? А ты сейчас просто отдельно существительных накидал. Говорить я, как ты, забыть. Типа вот так вот это звучало. Потому что я не пользуюсь сильно часто этой приложухой. Макс. Но... I'm impressed. Да, наехали на Юрину исключительно, чтобы не пил, а пилил видосики. Правильно, видосики помогают людям. Люди, не трогайте Аркадича, есть у кого-то хоть 50 грамм сострадания. Он пилит видосики каждый день, плюс работает, если что, так и будет часа в 4-5. Полин, но мы же все работаем, и это я сейчас вот недельку отдыхаю. Ну, поскольку засопливел, заболел маленько, и машина у меня сломалась, и одновременно подошло уже время моего отпуска. Вот меня отправили в отпуск. Йо-йо. Я чуть не покакал. Привет, ребятки. Поболтай с народом, пока я отойду чуть-чуть. Привет, народ, привет. А я до сентября не рабочий. Не, я рабочий. Везуха. Да, тут до сентября чуть-чуть осталось. Поэтому пока стримлю, пацаны. Чё, кто тут на Юру наехал? Зачем? Что случилось? То, что Юрий Аркадьевич Будун, тут написано Будун, Балина пишет, он пилит видосики каждый день, плюс работает, если чё так, и будет часа 4-5. Ага. Юрий Аркадьевич отвечает, Дмитрий, ты не прав. Ты про постоянный Будун и про отсутствие роликов. Будун. Да. Василий Пупочкин, шалом, салам алейкум. Юрий Аркадьевич. Да, здравствуйте, Юрий Аркадьевич. Как ты там, дорогой, с красивый, умный, усатый мужчины? Дмитрий Королёв. Ну все, я случайно. Ну вот такой был разговор иностранца. Ну, как это говорится? Вроде не иностранец, но который уехал за рубеж. Вот. Ну, вот, допустим, у нас тоже с доброй злюкой мы в скором времени планируем ссыбаться в Испанию. Но это, конечно, только еще в мечтах. Но главное мечтать. Любил антикал. До сентября-то всего ничего. Ну, да. Ну, у меня где-то 10-12, так где-то. Да, Василий Попечкин. Точно, иммигрант. А я, короче, смотрел про коллекторов передачу по Discovery, по-моему. И у них там типа не коллекторы, а хедхантеры. И они, короче, охотятся. Вот, ну, они, короче, типа ментов, но не менты. Типа, если кто-то в розыске, они там, ну, пытаются его найти. Но и за какие-то крупные, короче, долги. То есть человек может нанять хедхантера, чтобы хедхантер, короче, притащил человека к нему. И также хедхантеры работают на ментов тоже в розыске, типа. Макс, согласен. Но я не спрашивал, как ты мог. Я же так и спросил, как ты забыл, а потом добавил пива, много выпил. Английский вообще очень веселый язык. А, это вы там что-то по-английски базарили. Юрий Аркадьевич, роликом вечером займусь. На крайняк завтра точно будет. Уже список звонков составил. Блин, у меня никто не звонит, прикиньте. Я вот сейчас выложу ролики Дмитрия, который пидорасит Робот Мани, и еще одного деда Андрея. А у меня пока разговоров нихуя. Арю Белый говорит, антикал, он так и не сказал по чесноку, почему срулил. Ну да, он так съехал. Леха, леший кудесник. 6 августа отдыхаю, мне нравится, но жена гонит на работу. Да эти жены вообще, конечно. О, а Полин говорит, меня Эверест атаковали. О, Кипаса. Камиста? Ола! Биен. Биен? Как еще там? Чуп? чупа-чупа пирюли. Ну я не буду говорить, как переводится чупа-чупа пирули. Депута мадра. И депута мадра тоже. У нас же приличный канал. Мы не материмся, о всяком не говорим. Кстати, Арию, я все хотел спросить, а ты вообще с какого города? Феофилак так говорит, а я на больничном, с 14.09 в отпуске на 3 недели. Полина говорит, а вы язык учите? Да, учим. Разве не заметно? Разве не заметно, как мы чисто говорим на испанском? Камиста, кипаса. Юра, конечно, а у меня сегодня звонок был, на 2 минуты провала, альфа-самка такая, издулась, когда Аркадий жесть врубил. Антикал 2. С таким испанским нам нефиг делать. Кипаса! Ты это... Пурке, пурке, пурке! Да. 34 человека на стриме и 35 лайков. Уберите один лайк. Я шучу. Кто пришел, ребят, поставьте лайки. И... Так, что тут? Дмитрий Колеп. А меня спустя 6 месяцев Альфа-банк нашли и начали звонить. И сразу из кого прислали. Очкуют чет. АСП где? Полина говорит, а где АСП где? Ребятки, не забывайте про донат. Десяточку такую хлоп с этим. Со звуковым. О! Тактически я. О, мне звонят. Блять, мне звонят, прикиньте. Сейчас, погодите. Алле! Алле! Да. Хуй на! Че? Хуй в очко. Еще есть что сказать? Че ты растерялась? Это кто? А че ты растерялась? Я не растерялась, я угораю, стою. Где ты угораешь, стоишь? Ты в гашеное, что ли? Где надо. Ну, нет. Че тебе надо? Ты коллектор? Нет. А кто тогда ты? Обычный человек. Ну и кому ты звонишь, обычный человек? Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваша разговор. А, это коллекторы, это коллекторы, это коллекторы. Не, ну я же вижу, пацаны, тут когда перенаписано же, когда переадресация, переадресация и этот, как его, нежелательный звонок. Арию пишет. Антикал, главное определись, за какой клуб болеешь, Реал или Барселона? За Мадрид. Еракадис, Дмитрий Альфа-банк переступил уже калом после отмены СП. О, умный маг, здорово. И я тут опять. Прикинь, я и тут, и там. Я короче, отмел канал у коллектора минус. Теперь этот. Тут базарю. Вот, все вы видели умного Макса. Приветствуют его. Вот, кстати, умный Макс, если что, я дома, можем созвониться. Что случилось? Стрим есть? Алло, ребята, работает? А, вот Дмитрий Королев. А АСП это что? Да и не переуступал. Точно из кого я Вовану фотку присылал. Ну смотри, Дмитрий, сначала они идут за судебным приказом. АСП это судебный приказ, который обязательно нужно отменять. Вот. Антикал 2, ты эту сразу укатал. Кого? Ну да. А у меня не пишет, что переписаться. А у тебя как так пишет? Юрий Аркадьевич, а когда звонок идет, у меня этот к Xiaomi, и на нем прям написано, что телефон, звонок по переадресации. Вот, а вот у Злюки тоже не пишет. Полина говорит, а прикиньте, заходят к минусу, от тебя отдохнут, а тут снова ты. Да. Василий Попичкин говорит, отжал канал за долги. Антикал 2. Один из этих клубов из Мадрида. Какой дуб? А, клуб. Один из этих клубов из Мадрида. Реал или Барселона? Реал или Барселона? Ну, как думаешь? Реал Мадрид, да, такой клуб? Да я в курсе, я прикалываюсь. Ты кто? Никай, Павел Хуангович я. Облон. Я отмел этот канал теперь. Че? Хуангович отсюда. Хуангович отсюда. Хуанговый. Дмитрий Королёв говорит, не было приказа, они сразу искали оригинал при этом, при всем. Они сразу за иском пошли? Да, я тоже удивился. Ну, уже дал ему образец возражения на исковое. Он переделает под себя, ну там со своими данными, и все, должно быть нормально. Вов, смотри, у тебя же тоже этот, как его, Xiaomi. Да. Это, у тебя когда по переадресации звонят, написано же, да, снизу, переадресация. Я чуть не обращал внимания. Может быть. Вот сейчас просто люди спрашивают, у них не видно. Вот у меня когда звонок поступает, у меня прям внизу написано, что переадресация. Ну, я правда не обратил внимания. Как-то чудо. Я просто беру трубочку и все. VL Project. Всем трям. А, VL Project, привет. Трям. Всем трям. Дмитрий Королёв. 700К. Разрешение телевизора. 7К? 700К? 700К. Долг у него 700К. Атеранот, пацаны, вопрос. Внимание, вопрос, знатоки. Вот, Феофилакта говорит, внизу номера у меня написано, что вызов переадресации. Да, у меня так же. Возможно. Атеранот, задавай. Чем сможем, поможем, подскажем. Блин, я, Юра Кадиш, я тебе скрин скину, когда мне кто-нибудь звонить будет, я тебе покажу. Главное не затупить и сделать скрин, да? Да. Ну, вообще, обычно видно. Ну, на Xiaomi, по крайней мере. Xiaomi. Как записать звонок на Xiaomi? Слушай, ну вот сейчас передо мной прямо лежит Xiaomi. Если у тебя есть возможность, возьми его тоже в руку. Я тебе прям поэтапно расскажу. Там, да, в настройке автозапись ставишь. Ну, надо туда просто найти, зайти просто в настройки. Девятый ноут. Ну, не знаю, как насчет девятого ноута, у меня Mi 8. Короче говоря, в настройке звонилки, нажимаешь трубку, где звонки, там в правом, по-моему, или в левом углу, не помню точно, эти полосочки, и там есть настройки. А, не дает Google, там, наверное, 10-й Android. Вот в 10-м все может быть. То есть вариант либо откатываться как-то на 9-й, либо искать сторонние программы, которые будут писать. Игорь Карпов. А это? Всем привет, всех благ и денежных бумаг. Да, это отличное пожелание, денежных бумаг. Да. По-моему, программа для записи называется АЦБ, что ли, в этом Play Market. АСР. Смирная пишет. Зато дизов нет. Я вижу два диза. Да, два диза висит. Кто поставил два диза? Атеранот, короче, понял, буду восстанавливать старый телефон. В старых телефонах вот есть такой плюс. В 10-м запретили запись с линии, к сожалению. Я именно по этой причине тоже не обновляюсь. Ну его нахер. Мне нужно, чтобы телефон писал. Ари белый, АЦР. Да, наверное, АЦР. Да-да, Advanced Call Recorder. Десятки и сторонние не записывают, Дмитрий Королёв. А я вот этого я не знаю. У меня девятка, и я не знаю, честно говоря. Игорь Карпов, поздравьте меня, отменил два судебных приказа. Красава, поздравляю. Все правильно, красавчик. Плюс 39 карми. Всем привет, Космос Вест. Здорово! У Xiaomi Honor теперь нет Google Play. Трамп отключил этот сервис, поэтому не пишут эти марки теперь. Подожди. А у Xiaomi-то с чего отрубили? У Honor я знаю, да, у них санкции в США. А у Xiaomi-то с чего? Ну вот у моей супруги, у нее Honor 8X. брали в прошлом году, когда он только вышел. Там все есть, Play Market, все дела. А вот уже, короче, на Honor 10 там ни хера ничего нету. А это потому что до санкций, короче, купили. Угу. До того, как санкции Трамп ввел. Xiaomi и Honor один бренд? Отец, ты чё? Даже близко не валяются. Honor это этот, Huawei. Он перепутал просто, скорее всего. Huawei это Honor, да. Huawei. Да, такое не очень благозвучное название по-русски. Huawei. А, Samsung C9. Да, там даже не перепрошивку на самом деле. Там нужно просто поставить страну на тай. Язык можно оставить русский, а страну на тай или Индия обычно. Да, ну да, или индонезийскую. Не нужно даже прошивку ставить. Скорее всего, нужно просто страну поменять. И включиться. У меня Samsung A10 записывал все шикарно. Блин. Вова с языка снял. Один бренд China. Блин, вот Ари Белый, скажи, что China это сейчас херово. Вот скажи мне, что это плохо. Скажи сейчас, что они делают плохо. Они нас одевают, обувают, делают нам электронику. У меня все, что сейчас, сука, передо мной на столе лежит, все китайское. Клавиатура, монитор, телефон, колонки, лампа долбаная. О, Алоха, здорово! Мы с Алохой вчера до 4 утра базарили. Генерал-майор, я снова слушаю стрим. Hey, I'm still on the streaming. You can join if you wish. Do you want to link? Че нахуй? Это я другу американцу. У кого стоит Google, звонок, запись стандартная недоступна. Главное, сам не китаец. Кипаса парадокс. Ола. Чупа-чупа перули. Чупа перули. Перули. Че ты, че я сказал вообще? Чупа-чупа перули, это, короче, это. Что-то я не буду произносить вслух. Нехорошее что-то, да? Не, ну это хорошее. Ну. Че сейчас было? Че сейчас было? Я звук слышал своего доната, прикиньте, я глючу. Че за хуй? А это у меня, это я другу американцу ссылку отослал на наш стрим, может зайдет. У меня аж сердце вздрогнуло. А? Отлично. Опа, что-то пришло. Что-то пришло. От души. Габриэла, привет, спасибо. Поддержала бродягу. Габриэла, респект. Самый респектующий респект из всех респектов. Так. О, 41 лайк. Ребят, кто зашел, поставьте лайки. А коллекторы все пидоры. И в рот вам ноги, сука. Так, я сейчас пойду покурю и вернусь. Давай. Че, посидишь, пока почитаешь сообщение? Пару минут. А зачем? А я отойду. Так ты тоже пошла? Ну давай. Ребятки, добрый вечер. Я тут с вами немножечко посижу. Пару минуточек. Так, что тут у вас происходит? Начинаю читать чат. Ребят, напишите кто-нибудь что-нибудь, я тут не в курсе, что у вас тут за общение. О, смотрю, эти Лайки добавились, молодцы. Что-нибудь, да все у нас норм. Это хорошо, что у вас все норм. Отлично. Что за девочка у нас? Ну, я, наверное, я всегда с вами. Просто, наверное, вас первый раз тоже вижу. Юрий Аркадьевич, просто читай сообщение, разговор сам пойдет. Да я просто подошла только и не в курсе всех сообщений. Игорь, ты голос сменил. Прикольно. Ладно. Так, Арю Белый, умный Макс, ВТЦ Лайв в курсе когда? Старый Ловелас сразу оживился. Ну, походу. Тетя Афина? Арю Белый, приветствую тоже. Игорь, да, у нас артист еще тот вообще. Игорек вообще молодец. Доброзлюка, он не старый. Мини-привет. Привет. Привет. Привет. Старый Ловелас услышал это, твой голос, у него сразу усы встали. Ну, наверное, походу так и произошло. Ну ладно, хоть у кого-то усы встают. Игорь, опять тебя обзываешься? Да нет, ты ж, ты опытный Ловелас. Привет, ребятки. Макс, это, я тебе в WhatsApp ответил. Очень умный Макс. Очень? О, очень. О, круто. Юрка, злюч, я тебя обожаю. Ты тут яйца не катай к злючи. Он, видишь, туда-сюда, туда-сюда. Я тебе усы приопущу, да. Юр Аркадьевич, я же любя, ты на меня не быкуй. Ты же меня знаешь, старый. Полина, я ему припомню. Вот все, Полина, я только хотела сказать, что-то Полина ничего не пишет. Так, по ЖКХ вопрос. Так, давайте. Господа знатоки сейчас будут отвечать. Юрий Аркадьевич, уже прикатанный, не откатишь. О, как сказано. Я сейчас тебя на прозвон поставлю. Ты что-то жестоко, Игорек. Там так вопрос для знатоков. Там такая же схема взыскания, законы регулирующие. Ну, да, они также взыскают. Вот у девочки, у одной, у нее, короче, в наследство осталась квартира от дедушки, по-моему. И она, эта квартира в другом городе, короче, стоит пустая. Там ЖКХ давно не платили. И также коллекторам передали. И Росдолг, короче, звонит, борзеют. Ну, то же самое, короче. Да, по ЖКХ то же самое. Это я тоже знаю. Так же. Арю Белый, ты шарики не ворочай. Это он говорит. Юрий Акадьевич, Полина, я не Навальный, меня травить не надо. А что, кстати, там с Навальным? Жив, цел он? Что с ним происходит вообще? В тяжелом состоянии. А, ну живой же? Ну, живой, но в тяжелом состоянии. Вот, кто-то пишет. А, Дмитрий Королёв, СМС-бомбером его. Дмитрий Королёв, мини, привет. Привет. Дмитрий Королёв жжет у нас в Телеграме. Он пришел, короче, говорит, всем привет, наконец-то я с вами. Я огромный член семьи. Потом, ой, член огромной семьи. Перепутал, да, немножечко? Ага. Что за музон играет? А, это у нас играет? У Владимир, что за музон у нас играет? А? Че, он опять на толчке сидит? Да нет, нет, нет. За ноутом. Ноут делает что-то. Что-то там надо было включить. По капитальному ремонту долги дикие. Ну да, так же будут коллекторы мозги ебать. Коллекторы, вы пидоры. Я по капитальному ремонту как-то вот не платила тоже. Ну, так получилось, что квартиру продавала, и пришлось весь долг оплатить. Ну, из-за принципа просто не оплачивала. И у меня за все года столько накопилось, а я потом чуть не чокнулась. Больше 5 лет не платим. За УАП ремонт не... Не, я в принципе сейчас оплачиваю. Что-то я... Не ебёт. А? Надо говорить, не ебёт. А, ну я это как-то не стала так. Леди же. Сразу во всяком случае, за кап. Да, я вот заплатила за кап полностью сумму. Хотя бы... Если бы дальше так продолжалось бы, хрен бы я кому что платила, блин. Мне этот капремонт вообще ни хрена один фиг ничего не делают. Так, несколько месяцев была просрочка. С Навальным политическое шоу, ничего больше. Почему политическое шоу? Человека хотели отравить. Игорек, обоснуй. Почему политическое шоу? Бля, ну я за этим не слежу, но я слыхал, его траванули там. Говорили, он там в Омске был. Да, он был у нас, ага. Приземлились в Омске. Дарью Белый пишет. Юрий Аркадьевич плюс Полина равно... Что равно? Кто школу помнит? Равно... Бухло. Хотя... Да я не тупой, это про любовь, конечно. Так, я читала, работает исковая давность. Да, да, исковая давность есть, срок у нее 3 года. А если в течение этого времени никто не подавал, ни в суд, ничего, то как бы она прошла. Слушай, Ари, вот ты пишешь, мини, хорошо, когда дом новый, за капремонт не надо платить. Ни хрена. Ари, короче, у меня мама купила хату в новостройке. Вот она там нормальная такая. Один хер они там берут за капремонт. Хер пойми, что там ремонтировать. Но один хер берут. И у меня мама, короче, не хотела тоже платить, отказывалась. А потом мне на 12 штук пришло. Через суд потом оплачивала. Да, да, да. Это у них такая политика, блин. А, умный Макс. Все, сейчас я смотрю. Игорек, что-то там тебе отправили, смотри. Ага, я сейчас на пару минут отойду. Давай, хорошо. Мини, хорошо, когда дом новый, за кап не надо платить. Нет, у меня дом не новый. У меня вторичное жилье. Ну, вот Игорёк уже сказал, да, что у мамы, хоть и в новостройке, все равно пришлось платить. Игорь Карпов говорит, потому что все это фейк. Ну, как бы, Игорёк, ты как бы не обосновал. Ну да, да, да, Ксюша, не говори. Как и коронавирус. Вот, ага. Игорь, ну с коронавирусом нет, я не соглашусь, это не фейк. То же самое. Потому что я вот до этого тоже, когда говорила, у меня и родственники, и много кто из знакомых переболели. Так что... У нас некоторые знакомые даже умерли. У меня... У Игоря друг умер. Ну, у меня тоже знакомые тоже умерли. Так что это не фейк. Орю белый, говорит, антикал 2 у меня дома 4 года, платить не надо. Слушай, но мама Игоря тоже сначала думала, что платить не надо, а потом выяснилось, что долг там. Ты на всякий случай уточни. Ну, странно, да, так в любом случае они же должны присылать квитанцию. Ну, вообще, по идее, да. Вот Полина пишет, у меня трое знакомых врачей умерли. Дмитрий Королёв, нет, ковид точно не фейк. Нет, нет, нет, я тоже. Я сначала тоже, когда это все пошло, я тоже думала, что, ну, не верили. Ну, а потом, когда со своими близкими и знакомыми все это произошло, уже понимаешь, что это не шутка. Себастьян Перейра, мы сегодня не звоним. У коллектора Мина сейчас нет возможности звонить. Правильно я понимаю? Да, меня? Да, Ксюш, да. Угу, все верно. Вот как будет возможность, будет тоже звонить. Там на скайпе нет денежек пока. Как бы, нет, позвонить не можем. А, Юрий Аркадьевич, на дня со служивцем говорил, 1.5 месяца болел и температурой, и потеря обоняния. Да, кстати, вот у меня, у сестры, у нее после этого на зрение очень сильно повлияло. Как-то какие-то тоже вот сейчас всякие таблетки пьют после этого всего. Арю говорит, добрая злюка, точно говорю. Арю, ну вот я не знаю, вот сейчас антикал вернется, но вот как бы, ну это факт. Мама его купила в новостройке квартиру. А потом выяснилось, что за капремонт, оказывается, надо было платить. Пришлось гасить долг этот. Я не знаю, почему так. Полина говорит, один день без звонков отдохнуть. Ага. И потом Полина тоже, зрение тоже страдает. Ну, Полин, у меня вот сестра, она переболела, и вот у нее почему-то, ну, на зрение немножко почему-то повлияло. Так, что там у нас? Перейро на Клеопатре. Арю белый. Так, запишите на завтра. Так, сейчас запишу. А кто это, Перейро? Кто это за интеллектуал? Ага. Ксюш, ты записываешь, да? Сейчас убежал уже чат. Ага. Я тоже уже не вижу сверху все. Сейчас найдем. Дим, да, скорее всего, стрим будет. Ну, завтра уже точнее скажем. Злючка моя милая, а завтра будет стримчик. Ну, Ксюша уже ответила. Да вот, понимаешь, люди просят, как бы мы хотели вообще на выходных отдохнуть. Ну да, хочется. Так, где ты? Ура! Что случилось? Ну, ты ответила, что будет, а я тебе... А, ты озвучиваешь, я номер переписываю. Да-да-да, я озвучиваю. Номера на завтра присылаю. Наркоманы стримовские. Запиши, говорит, на завтра. 2-3-4-0-0. Юрий Аркадьевич спрашивает, в 3? В 15:00? Да-да-да-да. Да-да-да. У нас как раз, чтобы после обеда всех накормить... И чтоб потом уже, и, да, и наверняка. Я купил новостройки на... Так, что там? Совершенно новый дом живут. Ага, и плачу уже за капремонт 5 лет. Да, Арю, ты видишь, все платят, а ты не платишь. Вот ты вот подумай, а вдруг там все-таки надо? Нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари. РПК, здорово, братан, здорово. Я купил, что он купил? Ого, крутое. Я, говорит, уже нарик стал, Дима. Ломка из ваших стримов, говорю же, огромный член огромной семьи. Ой. умирают из-за так. Это про ковид, наверное. Это Игорь Карпов пытается нам внушить, что ковид и ситуация с Навальным – это все фейк. Ну, да, не будем спорить, смысл. У Навального ковид? Нет, что и то, как бы, это все фейк. Ну, мы немножко, как бы, сказали, что это не фейк. Арио говорит, поздно для воскресенья. А во сколько ты предлагаешь? Ну, можно раньше, в принципе. Полина пишет, хорошо, уточнил, что семьи. А то такая самореклама. Я никогда так не делаю, конечно. Не знаю, вот Игорек Карпов. У меня товарищ в Казахстане, в Алмате, умер от короны. Ему было 32 года, спортсмен. И до хрена в Казахстане заражены. До хрена. Да что говорить, здесь в Краснодаре у нас вот... кто они нам? Друзья семьи? Ну, можно так. Знакомые семьи, короче, они все заразились там. Арю, ну тогда тебе крупно повезло просто. Вот, не платит он, не надо платить ему капремонт. У нас тут все, дискуссия по этому поводу. А, ну, круто. Круто, да. Ребятки, так. Я Ребятки. Убегаю с вами. Все, с вами теперь уже Владимир. Мини, пока-пока. Пока-пока. Ну, я надеюсь, может, вы еще пока тут будете. Пока-пока-пока. Я еще вернусь. Целую, обнимаю. Ну все, давайте, ребятки, пока-пока. О, Руслан пришел. Всем привет. Блин, тут стрим, а уведомления не было у меня. Питерский. Ютуб ты пидор. Руслан, здорово. Че, к нам Макс хочет присоединиться, да? Да. Так, как нам его? У тебя есть его этот ник? Сейчас я его присоединю. А я ему сейчас напишу твой ник, он присоединится. А он не получится. Мне и только я же должен присоединить его к нашему делу. Ну, тебе позвонит он. Так как? А как я тогда тебя скину, наверное? Ну, а как конференцию ты делаешь? Ну, так мне надо его присоединить, мне нужен его ник для этого. Не, подожди, он сейчас тебе позвонит, у тебя же появится такая штучка в соединении. Окей, давай попробуем. Вот. Как, всем привет, наконец-то разобралась, как писать. Ребята, вы суперские, так держать. Спасибо, спасибо, спасибо. Кака. Кака. Я пойду тогда, наверное. Я, может, пойду в магазин? Давай, иди, пока. Пока. До новых встреч. Руслан, спасибо, братиш, спасибо. Спасибо тебе за поддержечку. Я тебя поддерживаю, ты меня поддерживаешь. О, Макс. Ну, попрощайся. Да, ребятки, всем пока, всем до завтра. Вова, пока. Пока-пока. Ты все убегаешь, да? Все совсем? Да, я пойду с детьми погуляю, в магазин схожу. Руслан, напиши мне потом, я про кружку узнала. Детишкам привет. К нам Макс присоединился. Макс, ты здесь? Добрейшего вечерочка. Доброго дня. Здорово, здорово. Так, что тут происходит? Ну, сидим, плюшками балуемся. Не понял. Главное не злоупотреблять. Ну да, то жопу отожрем. Кто бы говорил. Да-да-да, кто бы говорил. Сегодня маме ноут апгрейдила. Сохранить все фоточки, но я справился. Очень полезная информация, РПК. Красавчик. Злюда встреча в телеге. На сайте информации нету. Так, Макс, ну чё, рассказывай, как ты, чё ты? Джейсон Вурхис, так, здорово. Сейчас, секундочку, я тут соображу, как переключиться, чтобы ещё и чат видеть, телефон, просто жесть. Слушай, а тебе тоже Джеймса Борна напоминает? Кто? Макс. Кто, ты о чём? Джейсон Борн, знаете фильм? Ну да. Идентификация. Ты там не выдумывай, ничего такого. Я отдельный персонаж. Подождите, пацаны, у нас тут у Дмитрия Королева беда. Его YouTube забанил. За что? Зачем? Как? С какой целью? Диман, тебе вот три вопроса накидали, давай, отвечай. Только по сути. Антикалдва, может быть, всех присутствующих девочек в магаз отправим, чисто мужской компанией поговорим? Ну, забавная идейка. Можно устроить такой чат. А, тетя Афина тебя за... А, тебя тетя Афина забанила, да? На ютубе. Беда. Тетя Афина? Она не могла как-то. О, Лоба... Тетя Афина, скажи коллекторы... Лоба СК. Один был мой дизлайк, опять про политику. Но все, что было сказано про заграницу, согласен на 100%. В начале 2000-х сам уезжал из России. Ну, а и что, вернулся? Или остался в загнивающей Европе? И, как это ни странно, да, опять про политику. А, потому что антиколлекторская деятельность так или иначе связана с политикой. Банки — это деньги, МФОшки — это деньги, а деньги — это политика. Хочешь, не хочешь. Господа? Да. Да. Че молчите? Так, что там за политику опять началось? Что за суета? Да, всё, тут у меня тут не говорит... получается нифига. Тут говорили... Не открывает у меня чат параллельно, не могу смотреть, поэтому, ребят, если не сложно, там читайте. Да, Макс, так, я тебе рекомендую, поставь YouTube Venst, и тогда ты сможешь YouTube сворачивать и, параллельно делать, пользоваться двумя программами. Окей, учту. Если что, могу тебе скинуть АПКшки, если у тебя не iPhone. Да, ты мне опять накидаешь какую-нибудь рекламу, я тебя знаю, не надо. Я сам найду. В смысле реклама? Че ты начинаешь-то, Да сделаю, просто все некогда постоянно. Ну да. Все в разъездах. Так, сейчас я своих провожу. Кака, тетя Афина вообще мой кумир? Ну, не только твой. Спасибо, дорогой, дорогая. Я сейчас приду. Голос становится все более отработанный. Уверенный. Ага. Смирно, М. Мы никого не выгоняем. Реклама — двигатель торговли. Ну, главное не переборщить с рекламой. Не знаю. Да, подписывайтесь на канал Антикал 2, ссылка в описании. Угу, не забывайте. А я люблю наркомана Хупнговича. Наверное, буковка ошиблась, да? Я не знаю, как-то вот случайно родился этот наркоман Хуангович. Павлон Хуангович. Че, Макс, ты где сейчас? В каких разъездах, в каких краях? Макс? Ау, я сейчас в городе Владивостоке. Ух ты же, ёшки-матрёшки. Как занесло тебя туда? Как погода там? Как чё? Как сам? Чё мутишь? Попутным ветром, погода, дождь. На дворе ночь. О, ночь. А сколько сейчас времени там? Час 23. Час 23. Ночи. 4 часа разница. Угу. Неплохо. Полуночничаешь с нами. Так, я вас послушаю 5 минут, не отключай меня, я микрофон выключу. Да, без проблем. Себастьян Перейра, можно мне рекламу? Только по-братски. В смысле по-братски? Ребят, у нас в чате присутствует Себастьян Перейра, он тоже ведет антиколлекторскую деятельность. Правда, он, сука, сейчас отдыхает в Турции, поэтому пока никакой он деятельности не ведет. И наверняка ни хрена не выкладывает. Вот, зайдите к нему тоже, посмотрите, может быть, заинтересуетесь. У парня тоже свой стиль. Без проблем. Рыбела про колокольчик. Ребятушки, кто подписан, не забудьте, проверьте колокольчик у себя, да, подписочку, потому что, ну, даже Руслан пишет, что уведомления не приходят. Скорее всего, у него просто не нажат этот треклятый потолок. Тьфу! Раз, два, три, колокольчик. И поэтому ему ничего не приходит. Павлик, зачетно. Спасибо, братуня. Не знаю, что вы говорите похоже. Мне кажется, не похоже. Я сам переслушивал Пашку, и мне кажется, вообще ни хрена не похоже. РПК. Я как-то сказал Сберу, что уехал на ПМЖ в Прибалтику. Потом звонили, спрашивали, как там обстановка с ковид. Так же, как у нас что. А зайдем. В смысле, без денег. С Турции мне магнитик привези. Понял, нет? Юрий Аркадьевич, я на Перейра подписан, советую. Ну, мне кажется, знаете, что? Вот я сейчас вот только что вывел такую формулу. Антикалов много не бывает. Всегда можно кого-то отсечь, но и всегда можно кого-то случайно пропустить, какой-то самородок. Если надоел, например, магнитик с холодильник, да, лучше холодильник мне привези под мой магнитик. Полина. А сегодня второй раз меня от тебя выкинуло. Арио, у меня тут какая-то проблема с... Вот я очень грешу на роутер на свой. Хер его знает. У меня роутер TP-Link и этот... Господи, как он называется? Ну, короче, USB-устройство TP-Link тоже. И вот они как-то не любят друг друга почему-то. Ребятки, кто-то бросил денежку мне на Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо. Не знаю, кто это сделал, но большое спасибо. Так. Блин, Игорек, скажи тете Афиной, пожалуйста. Коллекторы, вы пидоры. Дмитрий Королев по платную просьбу нам отправил. Но тетя Афины, к сожалению, сейчас нету. Сейчас она подойдет. Оно подойдет. И я ему проиграю эту запись. И он обязательно скажет. Но я тогда все-таки внесу небольшой вклад от себя. Коллекторы, вы вообще такие пидоры. Просто конченые. Так, Екатерина, а я на всех подписан. Муж уже не бесится, что я без конца не коллекторов, а антиколлекторов. Стайлы разные. Рубил, верно, да. Дам латаж магнит. Че? Ольга Лаки. Кто-то, я думаю, че нет роликов от Себастьян. Отдыхает, скотина! Люди работают, он там отдыхает. Кто отдыхает? Где? О, Игорек, ты здесь? Слушай, подожди, да. К тебе просьба есть. Слушай. Сказать коллекторы пидоры! Да, слушай. Блин, Игорек, скажи тете Афиной, пожалуйста. Коллекторы, вы пидоры. Тетя Афина? Тетя Афина? Коллекторы, пидорасы! Я вас нахуй укрутила и вердела. Хуй вам в уши. Иди нахуй, падлы. Это даже, Дима, больше, чем ты просил. Падлы ебаные, скотины. Тетя Афина просто фалосами заколотила просто их. Скотины не русские, падлы. Да, ребятки, не забывайте, кто подписан на меня, кто подписан на Антикала. Проверяйте колокольчик, да, чтобы он был. Ну, там три колокольчика, самый верхний жмякайте, который там с оповещениями. И тогда все будет вам вовремя приходить. Возможно, может быть, но вероятность больше. Это кому не в обиду там, то, что русский, не русский. Просто когда голосом Афины говоришь на коллектора, падла, не русский. Они в основном такие, а ты чё, русская, что ли, там, и хуярят. Дамлатаж — это пещера. Ой, ну я в Турции ни разу не был, не знаю, где там чё, понятно. Ух, Феофилакт Косичкин, тетя Фина, жду трек для рингтона на гудок. Кстати, Игорь, помнишь, я тебе кое о чем говорил? Да-да-да. Нам надо обдумать это дело. Руслан, не работает это. Полина, вот тебе пришло, что эфир, а от Игоря не приходит. Странно. Ребят, ну... Ребят, я вам вообще скажу, что YouTube в последнее время жутко гонит. Прям очень конкретно гонит. Я полазил по форумам, и очень много у кого такие проблемы. Я уже говорил, да, что у меня просмотры упали просто в 4 раза вообще. У меня просмотров, вот 3 дня назад я ролик выложил, я сейчас буквально посмотрел, я даже сейчас, вот прямо сейчас залезу в телефон при мне. У меня просмотров на нем... Сейчас скажу. 480 просмотров. Выложил 3 дня назад. Оптимизирован нормально, все с ним в порядке. 480 просмотров. Год назад у меня было 480 просмотров, когда у меня подписчиков было там 1000. А сейчас у меня почти 4000 и 480 просмотров. Это говорит о том, что, скорее всего, у людей тоже либо слетает оповещение, либо еще что-то, не знаю. Где Макс? Макс пока отошел, но я его пока не отключаю. Он просил не отключать, и он сказал, что сейчас вернется. РПК у меня была проблема. Ну да, я понял, но у меня роутер очень далеко, а через всю хату тянуть кабель, что-то мне неохота спотыкаться в него, это раз. А во-вторых, у меня, не поверите, кот любит провода грызть, падла. Пизды этому шерстяному ублюдку надо дать. Не могу, люблю говнюка. Так, тапком, конечно, его там по морде дам. А ТикТок как заходит? ТикТок, ну в ТикТоке, вот вы удивитесь, у меня-то 7200 подписчиков. И очень много народу оттуда пришло сюда. Я выкладываю туда коротенькие ролики, чтобы народ заинтересовался. У меня там есть ссылка на канал на Ютубе. И очень много народу пришло оттуда. А у меня на ТикТоке 870 подписчиков. Ну, тоже неплохо. И просмотров нихуя. А я не знаю, ты вот там тоже как какие-то... Вообще какие-то свои алгоритмы непонятные. Прям вообще непонятные. Вот у меня у первого видоса, который я выложил, 14 тысяч просмотров. А потом хуйня, короче, 1000, 2000, а потом 120, 121, 166. Ну, я и хуй забил на этот ТикТок. Зря, кстати. И у меня там один ролик я выложил, вот ничего в нем особенного нет, вообще ничего особенного. Он как ебанул на 500 000 просмотров. Хуя себе. Да я сам охерел. Вот, я попытался повторить его успех, там, ну, там, теги скопировал, то есть, нифига, не получается. Значит, не в тегах дело, а в чем-то другом. Лоба СК. Да, вернулся, смотрю с задержкой. По личным причинам жил в Испании. Так как и тут есть свои плюсы и минусы. Если человек может крутиться тут, ему будет неплохо жить и там. А если мозгов нет, плохо. Ну, без мозгов-то оно везде плохо. Так, Полина, ты вот реально, ну, собакой выделяешь ник, то есть ты пишешь антикал и собака коллектор минус, да? Или как? Собака антикал. Собака антикал. Кота током ёбнет, перестанет грызть. У моего друга так с мопсом было. А ты знаешь, по интернет-кабелю током, сука, не ударит. Да ты наебон сделай. Провести всё-таки. Подсоедини туда от плиты электрической 380 этих, как ебанет, и все. Не, жалко котика. И пушистый больше грызть ничего в принципе не будет. Не, так нельзя. Нельзя котика обижать. Ребят, я на ТикТок хуй забил, так что. Кстати, зря, кстати. ТикТок такая интересная платформа, да, то есть то, ну, там очень можно хорошо набрать просмотры и набрать подписчиков. Там тёлки ничего такие. Ленте. Листаешь, нормально. Ну, бывает, что... Есть интересный момент. А мне нравятся, знаешь, такие вот моменты. Там, там работа с металлом попадаются, там всякие забавные такие штуки. Ой, блядь, я как раз тикток врубил на тёлок. А, кстати, да, я там прямые эфиры частенько провожу, когда вот на машине езжу домой на работу, домой или на работу. Ну и врубаю, и это... Общаюсь с людьми. А людей... Первые видосики на ТОКе специально накручивают, вероятно, чтобы не ушел с него сразу. Да, в принципе, такая теория тоже имеет право на жизнь. РПК, просто вот не надо каких-то ни собак, ничего писать, просто скопировать ник и все. Цветным. Ага. Я попробую, копирую. Или Аркадич. Да, конечно, только для рекламы. Там больше делать нехрен на самом деле. Перспективная платформа. В плане рекламы, да, вполне возможно перспективная. Если в связке с каналом работать, да, почему бы и нет. Я говорю, что очень много народу оттуда пришло. РПК, сейчас у тебя цветным стало, я просто скопировал твой ник и это. Не орю белый, так и не ответил. Блин, Игорек, скажи тете Афиной, пожалуйста. Коллекторы, слышь, вы ты. Пидоры. Я не удержался. Ну, ё-моё, смирно, М, ну ты чё? Ты хоть в машине была? Вот Феофилакта говорит, нет. Надо собаку, а потом ник. Собаку. Кошку не надо? Юрий Аркадьевич, ты это уже пригласи Полину к себе. В гараж там, например. В гараж? Обмазать перцем. Защита для породов, обмазать перцем. Нет, слов пик-пик-пик-пик. Пидоры-пидоры-пидоры. Да, в плане маркетинга зачетная тема. Да-да-да-да. Ну, слушай, Арю Белый, как этот ТикТок жрет время. Это просто капец. Ты сел и залип. Все, короче, там. И там девки, тачки, пранки и так далее и тому подобное. Но вот есть прямо такой откровенный шлак. Вот очень много откровенного тупого шлака. Арию, я тебя понял, хорошо, не буду доебывать. Вот, Юрий Кач говорит, Игорь, Полина говорит, лучше на рыбалку. Юрий Кач, ты я сначала на рыбалку, а потом в гараж, и тут дальше знаешь. Блин, я там тоже залипать стала. Да вообще зараза, вообще зараза. Я там столько интересных сериалов посмотрел, и этих, как их, фильмов. Ольга Лаки, правда, в кабель канал. Да, можно, конечно, это все сделать, но много возни. Проще по беспроводной сети все это делать. Я лучше адаптер нормальный куплю, чем буду покупать все эти кабель каналы, всем этим заниматься и все такое. РПК. Ручной пулемет Калашникова. Так, что-то кто-то... Коллекторы, вы, пидорасы, сгиньте со света белого. Это было слышно? Коллекторы, вы, пидорасы, сгиньте со света белого. И кадилом поебало. Дима, спасибо большое. Порадовал, повеселил. Ух, суки, интернет отрубили. Че, братиш, у тебя интернет пропал, что ли? Макс молчит, ты еще пропал, елки-палки. Инстаграм и Телеграм пробовал, мне не понравилось. Телеграм, у меня тоже Телеграм есть, но если честно, я, ребят, короче, я потерял, не потерял, вернее, а... Короче, я не могу зайти в свой Инстаграм, походу мне придется новый делать. Потому что он зарегистрирован на старый телефон, на другой. Вот, а... Он не работает больше, короче, я не могу зайти. Восстановить пароль не получается. Придется новый делать. А так Инста тоже очень такая достаточно прогрессивная платформа. Там тоже очень можно продвигаться сильно. Вот. А если еще бабосиков туда маленько вкинуть, то ну, вообще попрет. Он мне ломится в дверь. Перейра. Инста заезженная тема для гламурных маркетинг. Продажа лица. Ну да. Кто же пришел? Угу, вообще духотища. Блин. Разбивается. А вон он. О, РПК, что такое ТикТок? Здрасте, приехали. Ты чё, отец? Я сейчас ребенка позову, она объяснит, что такое ТикТок. Телега попёрла. А, в смысле, телега попёрла? Ну, да, попёрла, но ну, там чаты, каналы, все, то все. Ну, а как там рекламу сделать можно? Вот у меня есть канал, как бы, да, на телеге. Но, бля, ребят, мне просто тупо некогда вести. Вот у меня есть YouTube, у меня есть TikTok, у меня есть Insta, до недавнего времени была, у меня есть Контакт, еще телега. Я физически не успеваю везде все администрировать. Я просто, ну, как бы, ну, один не ввожу. Я вот YouTube ввожу и TikTok. На остальное у меня тупо времени не хватает. Если я успеваю, я скидываю видосики в группу ВКонтакте. И так далее и тому подобное. Если, кстати говоря, кто-то хочет ну, стать моим администратором, ну, то есть помочь с развитием телеги, либо ВКонтакте, обращайтесь, я, ну, пишите мне, то есть я с удовольствием приму помощь. Возьму вас, так сказать, в нашу команду, потому что один я не успеваю. РПК, да ты не старый, ты просто умудренный опытом, вот и все. Зачем тебе такие безделушки? Настя предлагала? Да, когда? Чуть, наверное, давно. Ну, если у тебя еще в силе, то давай. Что я там хочу? Ну, я хочу, чтобы выкладывались видосики, копировались какие-то новости, да, там около нашей темы, да, то есть какие-то, может, где-то законы вышли, где-то какие-то случаи и так далее и тому подобное. То есть, может быть, где-то общаться с ребятами. Как-то так. Только, Диман, так замути новый этот... Новый инст, в чем проблема? Антикал, забыли интернет заплатить. Вот ты, конечно, прости господи. Дмитрий Крылев. Ну, Диман, у нее тоже, она у меня бухгалтер, у нее так башка забита по самое не хочу. Ты представляешь, она у меня приходит с работы готовить, жать, делает с ребенком уроки, ну, если это школьный год, и убегает на тренировку. Прибегает с тренировки и уже, ну, практически спать. Ну, ей тоже особо некогда заниматься этим всем. Как всегда, девиз коллекторам в рот ноги. Елена М, спасибо большое. Как всегда, девиз коллекторам в рот ноги. Отлично, отлично. Очень креативно. WhatsApp спишем. Все хорошо, Настя, я понял тебя. Дмитрий Королев, а что делать надо? В плане чего? В плане как администратор? Ну вот я только что рассказывал, что выкладывать видосики, выкладывать новости около нашей темы. Случаи какие-то, законы, законопроекты какие-то. Все, что связано с нашей темой. То есть, главное, чтобы людям было интересно и поучительно. Вот как-то так. Полина, пиши тоже, если есть желание помочь, то давайте. Потому что, ну, я один не вывожу, я уже говорил. Пиши, я сделаю тебя администратором либо в группе, либо в Контосе. Один человек хорошо, а два лучше, если еще Настя возьмется, то будет очень хорошо. Вот видите, ребятки, как-то сразу заинтересовались. Это очень хорошо. Да. Тут у меня мини сзади, за спиной. Да, я прибежала тут опять к вам. Блин, не надо. В смысле, что именно не надо? А, не надо админом? Не, ну видишь, чтобы какие-то новости там делать, что-то, ну, то есть какие-то действия производить надо, чтобы админ это делал. Чисто темы. Ну, я думаю, что мы найдем какие-то точки соприкосновения, что-нибудь придумаем. Игорек, ты со скайпа вылетел, да, я так понял? Давайте, короче говоря, други мои дорогие, еще минут 15, да и будем завязывать. Чисто тема, ну давайте чисто тема, да, без проблем. Арио Белый, а че у нас только разговор с Антикалом 2? Он может голоса не отличает. Это жестоко. Полина, ну слушай, у нас же как бы пока денег никаких не предусматривается за это, поэтому, ну, жестокого спроса-то не будет. Если бы там бабки платили, да, тогда были бы какие-то определенные регламенты, а так... Пока у меня нет возможности платить бабок. Настя, и тебе и ДНТ смогу помочь, и дома сижу. Ну, это было бы отлично, отлично. Слушай, ты РПК прям такой ценный совет. А если нету денег на карте у человека, мало ли что, какая ситуация. С тебя денег не спрашивает никто. Ну, спасибо, конечно, я понял тебя. Нет, я просто говорю о том, что если была ситуация с деньгами, да, то есть если бы там, условно говоря, услуги были платные, то и спрос был бы. А так, ну, помогаешь хорошо, не помогаешь, ну ладно, что, свои дела делаешь. Сколько нас осталось тут сейчас в чате? Два человека. У нас уже осталось совсем мало. А, Антикалс. Тебе, Арюбилый, ответил. Мини? Нет. Ну я понял, все понял. Слился из-за инета. Ну а что теперь? Виталий Поляков, привет, привет. Прилип Латвии. Было бы интересно узнать, как в Латвии с коллекторами, с банками, с МФОшками дела, есть ли у вас такое явление. Если есть желание, напиши. А видишь, Ари, просто я читаю, ну, кучу сообщений сразу, да, и мысли перескакивают с одной фразы на другую, и я мог просто не уловить смысл того, что ты написал. Идешь в банкомат, уж ты какой! Слышал ли, в Йобурге застрелили молодого пацана в своей квартире на глазах отца? Да, слышали. Что-то там была такая история, что там чуть ли не за 4 рулона обоев его застрелили. Потом там была история, что у него нож, потом была история, что у него там страйкбольный привод оказался, который менты приняли за оружие. И самое печальное, Ольга Лаки, что никакого резонанса. То есть он в Америке убили какого-то черножопого, я помню, чернокожего, прошу господи, прости господи, вот, бандит, который там грабитель и все такое, его убили, ну, жестоко, да, там, придушили и все такое, ничего против черных не имею, и вся страна поднялась, а у нас в своем доме убили обычного пацана русского, да, и вообще тишина полная. Да-да-да. Так, вчерашнего Кринделя вспомнил, который за дядю топил. Он думает, что вы баксы лопатой гребете. Вон, посмотрите на мой этот, на мою полоску стрима. Вот мои баксы. Вот так вот и гребем. Это весь мой заработок с моего антиколлекторства. Никто никаких денег, я ни с кого денег никаких не брал ни разу. Что хочешь сказать? Нет, я просто смотрю на тебя. Да, Ольга, вот, собственно, о чем, да, я и говорил, что беззаконие, с одной стороны, облегчает жизнь, а с другой стороны, очень сильно осложняет. То есть, к тебе могут прийти домой, застрелить тебя и сказать, что у тебя что-то там было, да? И никому ничего за это не будет. Видно, как всегда ждут. Надо. Походить в солярий. Стать негром и потом свои права качать. Да-да-да. Да, не... Думаешь, у нас негры люди, что ли, так же отпиздят. Вот Настя говорит тоже. Мы же все бесплатно для вас на переадресации стоим. Никто ни копейки не берет. Единственное, ну за что, единственное, как мы зарабатываем чуть-чуть от вас, да, это вот стримы у меня там раз в неделю, потому что я обычно работаю. Девочки, кому нужна помощь, отвечу женским голосом. Вов, извини за рекламу. Да ничего, Настя. Девушки, если у кого-то есть, ну, реально проблема с этими взыскателями, то вот Феофилакта Косичкина у нас занимается женскими голосами. Алла Хинева. Привет, привет, Алла. Приветствую. Рад, что зашли. Ты с мужем или нет? Где господин Хинев? Феофилакта, есть кто платно? Арибел, и ты знаешь, есть, да. И, в принципе, я их не виню. Но я считаю, что эта услуга стоит денег, да, потому что, ну, мы на себя принимаем первый удар. И мы, ну, какие-никакие, пусть мы не юристы, да, но мы достаточно много знаем для того, чтобы более-менее грамотно противостоять им. Я считаю, что это стоит денег. Ольга Лаки, да, поэтому мой меня по законам таскает. Все правильно делает. Ну, мы бесплатно, разве что за плату самого оператора. Ну, да. Единственное, что я даже у своих ребят даже не прошу телефон мне пополнить, в конце концов. Знакомый в Штатах живет, говорит, BLM-щики. Беспределом достали уже BLM. Это кто такие? Где этот Арь подал идейку теперь машину ремонтировать? Алхинева, на работе никак объект сдать не может. Он всем передает огромный привет. Спасибо, спасибо. Виталий Поляков, вчера в новостях прочитал, калом немного прикроют, Путин сказал. Слушай, Виталий, но им уже прикрыли воздух 230-м федеральным законом, и я тебе авторитетно заявляю, что они хуя класть на него хотели. Им плевать. Так что если им придумают что-то какую-то еще палку, они найдут способ ее обходить. Скорее всего, то с вероятностью 80% так и будет. Полина, с вами тоже начала законы читать. И правильно делаешь. Слушай, что-то у нас слышишь, обязательно лезь и проверяй, что мы сказали и о чем мы говорим. Black life matters. No, it's not matters. in Russia. Черная жизнь у нас нихера не значит так же, как и абсолютно любая. Полина, нет, я никому не платил пока. Может быть, стоит, да, на каком-нибудь хорошем канале прорекламироваться, но я пока ни копейки никому не заплатил. Ну, смотрю, смотрю, Екатерина Б. комментирует мой ролик. Сергей и ржет. Привет, Екатерина. В обход закона. Ну, это, наверное, про Какалов, да? Ольга, я успел прочитать. Добрый вечер еще раз. О, я вернулся. Макс, я уже забыл, что ты со мной. Здорово еще раз. Напугал, да? Да, ну да. Я, кажется, стал Бывает. Даже чуток повыше сидеть. Красавчик. Ну, хоть какая-то польза. Да. Рассказывай, что мы пропустили. О, ничего, Макс, на самом деле мы общаемся. Немножечко там цепанули тему, немножечко здесь... Как обычно, чуток политики, чуток социальных сетей и так далее и тому подобное. Понял, понял. Антикал и меня коллекторы инцидента с бесплатной от души рекламировали. Недавно антиколлекторы России тоже от души рекламнули. Да, вот так вот мы и помогаем друг другу. Я не вижу смысла там как-то с кем-то конфликтовать на эту тему и все. Мне ни с кем никаких ссор, каких-то терок нету. Я нужно будет Максу, я Макса вот с удовольствием отрекламирую. Ко мне Игорек обратился. Ну, в чем мне сложно, что ли? Мне вообще не тяжело. Позитивненько, позитивненько. Слушай, а Игорек где? А у Игорька мегабайты кончились. Черт побери. Черт побери, да. Юрий Аркадьевич, все-таки 230-й есть, и это хорошо, иначе коложестили бы по-черному. А так хоть какой на намордник. Но это даже, знаешь, Юрий Аркадьевич, это скорее даже не намордник, а какой-то такой, знаешь, это такая виртуальная палка, которая может ударить, а может, сука, и не ударить. То есть, если черный кал, да, то он изначально как бы знает, на что идет, и он, значит, целенаправленно кладет хер на закон. На доброе дело. Так, на доброе дело. Майкл? Майкл, огромное спасибо, нифига себе. Who are you, Майкл? Кто ты такой? Спасибо, ребята. Спасибо большое. Неожиданно. Так. Майкл, отметься хотя бы в чате. Готов помочь сообщению в качестве дополнительного номера для связи. Аркадич, согласен, но все-таки лучше, чем ничего. Да, я с тобой согласен, лучше, чем ничего. Ага, понял. Нифига себе. Спасибо тебе, дружище, большое. Очень помог. Кстати, я тебе... Виталий Поляков, вы Гагарина тоже знаете? Ну да, я знаю его лично. Ну как не лично, по телефону, конечно. Мы с ним общались. Замечательный мужик, мудрый очень, очень образованный, очень серьезный, справедливый мужик. Дмитрий, обратитесь к Дарье Сергеевне. Юрий Аркадьевич, ну что за реклама тут у меня на канале, а? Что это? Алла Хинева. Ну и не успел прочесть. Ребята, вы в большом случае молодцы, большая помощь людям. Макс, это нам с тобой. Макс? Да, я на связи, конечно, я слушаю, просто пытаюсь, чтобы не перебивать. Ну, это и тебя тоже касается. Ты же тоже в нашей губке. Мы все банда. Банда! Смирно, М, как правило, мы все тоже проходим через что-то подобное, да? И я прошел. Пусть и не в такой жесткой форме, да, там не МФОшки, я всего лишь познакомился с этой сферой через ПКБ. Через ПКБ, и вот стал образовываться. В итоге образовался и понял, что это никто, они никто, ничто, и просто вообще абсолютно ненужная прокладка между кредитором и должником, заемщиком, будем так говорить. Юрий Аркадьевич, да ладно, не жадничай, за рекламу хорошего антикала-то. Дмитрий Карпов, Королёв, кто такая Дарья Сергеевна, Юрий? Что за тишина в эфире? Читаем. Эти почти 5 секунд. Про себя? Не-не-не. 5 секунд. Сейчас я... Ребят, я как говорила, что если уйду, то ненадолго. Я с вами. Ой, что-то тут Вова стульчик опустил. Я ж маленькая совсем. Сейчас подниму. Так, Дмитрий Королёв. Кто такая Дарья Сергеевна, Юрий? Так, Юрий Аркадьевич, ну это к вам, конечно, обращение, да? Арю, нет пока звонков. Ну, они начались, конечно, но крайне мало и ни о чем. Они все стали такие вежливые, добрые. То есть, прям нету той жести, которая была раньше. Их сейчас прижали, сейчас же новые законы приняли, поэтому даже выкладывать нечего. РПК. Я в свое время тоже, даже обращался к кредитным юристам, но ума хватило не платить. Спину мозгом почуял подвох, да это естественно. Кредитным юристам, мне кажется, это вообще... такой лохотрон, который просто берут деньги и все. И, кстати, это очень-очень распространено. Полина, я также почуяла. Полин, молодец. Главное вовремя всех раскусить. А Юрий Белый, РПК, что отпугнуло? РПК ответит нам Юрию Белому. Дмитрий Королёв. Да блин, антикал не вовремя слился. Столько вопросов к ним, а их нет. Дмитрий, ну завтра у антикала 2 будет стрим, и все можно будет решить. Полина, у них вместо переадресации был автоответчик. Ну да. На все, что они были способны, да, Полин? Сидя у приемной, видел женщину в слезах и готовую платить им за не пойми что. Да. Многие люди, которые уже в такой ситуации вообще, которые не знают, что делать, наверное, готовы отдать все. Полина, Дмитрий, все можно в телеге спросить? Дмитрий Королёв, ага, я оплатил 15 кусков. Где деньги, где помощь? Арь Белый, ну прости, ладно, все. Глаза пошире открыла. Ольга отпугнула то, что цена юристов та же, что и закрыть займ. Юрий Аркадьевич, вы там про чё? А, после самой, это, Арю, сейчас много контр разводил таких после самоизоляции. После самоизоляции, мне кажется, у нас вообще столько много этих мошенников, которые там готовы, не знаю, народ так. У меня тут на работе, у меня главному бухгалтеру звонят, я вот мужа потом тоже сбрасывала. Я просто в шоке. Они вот прям реально, они, ребята, так работают настолько чисто с таким этим. И приходят смски с банка. И там подтвердите код. И все просто. У меня потом уже бухгалтер такая говорит. Ребят, говорит, да я схожу в банк, сама все узнаю. И потом только уже, наверное, она минут 40 с ними разговаривала. И в конце она говорит, да, все, говорит, я пойду в банк. И, на линии с ней была девочка, и она ее там обматерила, все, что только могла сказать, там это вообще капец. А? А, вот, коллектор минус, тут тоже вот... позавчера я тоже уже сделала ролик, еще пока не выложила его, тоже попал на такую фигню. Он-то не попал, конечно, он разводил их наоборот. Они думали, что они разводят его, а в итоге получилось, что развел он его. То же самое, там, по картам все, смски с банка приходят и... В итоге это продлилось, наверное, часа два. В итоге все, Вова их вывел все равно на чистую воду. Так что ждите, скоро будет ролик. Полина, песенка хорошая, да, Полина, ага, песенки хорошие, да. Я потанцовываю с вами тут, молодец. Жги, танцуй. Полина, винишко? Полина, ты винишко пьешь или нет, или ты просто танцуешь? Арю Белый, сами одну шарагу недавно за такое дело нагибали. Полина, ждем. Да, Полиночка, скоро будем, да, выкладывать. Полина, я на неделе закодировалась. Все, никакого вина, ничего. А то Аркадьич бросит. Кстати, Юрий Аркадьич, ты там сегодня как? Или он тоже, Полин, тебя сегодня тоже поддерживает? Ни-ни. Дмитрий Королёв, если правду говоришь, то значит верно говорят за него. У него похмелье, понятно. Так он что-то сегодня и так что-то молчит, где-то там выскочит немножечко. Дмитрий Королёв, да, они деньги тянут и тянут, а по факту ни хрена не делают. 2 месяца ждал хоть что-то. Но кроме разговоров ничего. Аркадьич на неделе тоже в завязке, круто. Ну вы молодцы, ребята. Аркадич, полегчало? Ари Белый пишет. У нас солидарность. Ох, она как. Отлеживаюсь уже полегче, конечно. Юрий Аркадьевич пишет. Ой, уже время много, я сегодня так устала. Уже хочу так лечь звездой. Что-то коллектор минус куда-то убежал. Полина, намек поняли, уходим, ребят. О, Юрий Аркадьевич, что начинается-то? Полин, ты посмотри, он тебе предлагает. Так, ребята, всем спокойной ночи, я побежал. Он все-таки нужен человеку. Всех рад был видеть, читать. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Ой, у меня тут он кот под дверью мурлыкает, кричит там, чтоб я его впустила в комнату. Юрий Аркадьевич, все, прощаемся. Юрий Аркадьевич, я не знаю, это, коллектор минус вышел, сейчас придет. Я хочу, чтобы он же тоже сказал свое слово. Нет, пока. Я с вами. Ребятки, подождите секундочку, я сейчас коту открою дверь, а то он там орет просто. Все. Василий, всем пока, пока, Василий, пока. Спасибо, что зашли к нам. Заходите, всем будем рады. Очень. Котика слышно? Че, правда, что ли, было слышно? Он тут бедный, весь он под дверью измучился. Полина, давай Вову подождем. Конечно, Полин, конечно, мы подождем Вову. Вова придет, как бы... Это будет не очень красиво. Елена, я когда попала в ситуацию, то стала везде иные искать. И первое, что мне YouTube выдал, это Алиа. Послушала и согласна, очень дурно плахла. Ложь. Чувствовалось. Ой, Юрий Аркадьевич пошел сосиски варить. И кино буду смотреть. Юрий Аркадьевич, я сама хочу что-нибудь посмотреть. Я вчера хотела какой-то фильм посмотреть с Вовой. В итоге я уснула. Устаю капец. Сейчас я тоже в надежде посмотреть какой-нибудь фильм. Но я думаю, что я опять усну. Елена, всем до свидули. Елена, всего доброго. Спокойной ночи вам. Полина мне тоже рекламу выдал. Юрий Аркадьевич, я интернов пересматриваю. Ну, прикольно. А мы тут тоже какой-то сериал хотели посмотреть. О, еще один кот пришел, мурлыкает под дверью. Ну вот, и его пришел. Так что... Да. Мы... Я... ребята кто-то уходит уже. Ну, давай, я, потому что я хотела, чтобы дождаться тебя. Да, ну ты прощайся по-своему и тоже, да? А, ну все, ребятки, Вова пришел, давайте я с вами не прощаюсь. Спасибо за донаты, спасибо за лайки. Всем спокойной ночи, Юрий Аркадьевич, хороших просмотров вам интернов и сосисочки полопать. Ребятки, всех обнимаю, всем спокойной ночи. Пока-пока, до новых встреч. Ребятки, я еще здесь. Я еще здесь, я тоже зашел к вам попрощаться. Ребятки, по поводу Ляма. Ничего не знаю по поводу Ляма, ничего прокомментировать не могу, сам не сталкивался. Противоречивые всевозможные слухи, поэтому вывести из них истину я не могу. Вот. Так. Ладно, ребятушки, давайте, спасибо вам огромное, спасибо всем, кто донатил, спасибо всем, кто хотел донатить, но по какой-то причине не задонатил. Спасибо вам за то, что вы были со мной. Я со своей стороны извиняюсь за то, что, может быть, не оправдал ваших ожиданий в плане того, что мы будем звонить и долбить калов, но, если вы знаете, это, ну, немножечко, наверное, не в моем стиле. Мне это дается напряжно. Я могу ругаться, материться. Кстати, я сделаю ролик. Тут мне звонили залетные. Вы послушайте, что я тоже это умею. Но мне это не очень нравится. Вот. Я все-таки люблю такие общения больше с вами. Надеюсь, что и вы ко мне приходите за общением и какими-то за моим мнением. За мнением людей, которые вас окружают. В стриме, в частности. Вот. Всем спасибо большое еще раз. И надеюсь, что вам будут интересны еще такого формата стримы, где мы будем спокойненько рассуждать, разговаривать, выводить какие-то мысли к истине. Вот. И, короче говоря, всем думающим людям welcome в следующий раз. Все, всех целую, всех обнимаю. Юрий Аркадьевич, тебя только не обнимаю и не целую. Просто дружески хлопаю по плечу. Все, ребятки, давайте, пока.